Добрый день. Мы вчера говорили о том, что без любви в душе человек обречен на вымирание. Но понятие «любовь», оно достаточно сложное. Для многих любовь – это возлюби ближнего своего, как самого себя. Понятие «любовь» трактуется только в приложении к другому человеку. И когда в этом направлении идет восприятие, в конечном счете любовь превращается в секс, наслаждение, в удовольствие другого. Многие женщины считают, брак должен основываться на любви. Вот она его любит, вышла замуж, а через полгода разлюбила, надо разводиться. А почему разлюбила? А потому что он ей стал сексуально непривлекательным. Или что-то не так сделал, неправильно поступил, не так стал относиться, как она ожидала. Дальше развод, дальше несчастные дети, дальше болезни и все что угодно. А что лежит в основе этого? Восприятие любви как сексуального наслаждения. Наслаждение от общения с другим человеком. Любовь как получение удовольствия от другого. Любовь как комфорт. Любовь как благополучие, стабильность и отсутствие отрицательных эмоций. В конечном счете, как все это можно назвать? Это можно назвать исчезновением божественной логики и победой человеческой логики над божественной. Когда мы только в аспекте человеческой логики воспринимаем понятие «любовь», неизбежно любовь превращается в привязанность, в страсть, а потом она превращается в агрессию, а дальше начинается распад. Поэтому, когда мы говорим о любви, мы должны подразумевать, что любовь состоит, она двойственная. Она состоит из двух аспектов. Первый аспект абсолютный, безусловный, это любовь к Богу. Бог вечен, и любовь к Нему вечна. И божественная любовь, она вечна, она ни от чего не зависит. И божественная любовь заставляет нас радоваться тогда, когда мы отдаем, а не когда получаем. Человеческая логика наоборот, больше радуется, когда получает. Так вот, для того, чтобы была гармоничная семья, развивающаяся семья, должна быть диалектика. Божественная логика должна сопрягаться с человеческой. И тогда человек испытывает счастье, когда он отдает, и испытывает радость и удовольствие, когда он получает. Это диалектика. Это единство и борьба противоположностей. Это правильное решение конфликта. Мы говорили вчера о том, что умение прощать – это умение принимать Божественную волю. Если мы не видим Божественную волю ежесекундно в окружающем мире, не чувствуем ее, если мы не чувствуем Бога в себе, то принять изменяющийся мир мы не можем. А мир начинает меняться. Причем очень быстро. Значит, умение ощущать непрерывно Божественную волю – это умение постоянно выходить на контакт с Богом. Это пробуждение Божественной любви в душе. Этот аспект невероятно важен. Потому что если мы не чувствуем любви к Богу, то человеческая любовь рано или поздно угаснет. Если мы не выполняем главную заповедь «возлюби Бога превыше всего», то мы перестанем выполнять вторую заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». 2000 лет люди повторяют «возлюби ближнего», а что мы видим сейчас? Ненависть, предательство, воровство и полное нравственное разложение. Почему? А потому что вторую заповедь все повторяли 2000 лет, а про первую забыли. В основе всего лежит психология, восприятие мира. То, как мы воспринимаем мир, такие у нас будут чувства, и такими мы в конечном счете будем. Будет у нас здоровье или нет, определяется тем, как мы воспринимаем мир. Вот я сегодня себе в очередной раз задал вопрос. Если умение видеть Божественную волю во всем непрерывно, умение соблюдать главную первую заповедь «возлюби Бога превыше всего». Если без этого невозможно, так сказать, существование человечества, и здоровье невозможно, по большому счету. Почему тогда за 2000 лет люди не научились ощущать Божественную волю и видеть ее во всем? Более того, почему религия не научила этому? Можно, конечно, обвинить священников в том, что коммерческие интересы возобладали. Чем больше мы видим Божественную волю, тем меньше нам нужны священники. Значит, если мы не будем видеть Божественную волю, мы замкнемся на священников, будем платить им деньги, поддерживать религиозные организации, и они будут процветать. Да, в этом есть определенный смысл, но это вторичный аспект. Почему все-таки люди не научились воспринимать Божественную логику? Так вот, ответ простой. Все в конечном счете исходит из того, как мы воспринимаем Бога. Если почитать Бхагавад-гиту, индийскую философию, веды, то там основная тенденция достаточно четко изложена. Чтобы познать Бога, нужно отрешиться от этого мира. Нужно отрешиться от своих привязанностей, от своих желаний, от своих инстинктов, от еды, дыхания, секса, общения. И тогда у человека раскрывается душа в Богу, и он начинает по-другому воспринимать мир. Он начинает понимать все, что, так сказать, существует в мире, видит все связи. Это было открытие. Для любого дикаря главное счастье – это поесть, продолжить себя, так сказать, создать себе уютную норку, где он спрячется, жилище. И вдруг от этого нужно отказываться. Это противоестественно. Это совершенно противоречит всем базовым инстинктам любого живого существа. Но веды начали говорить об отречении от того, что является главным смыслом жизни любого человека. И эта тенденция привела к познанию божественной логики, потому что выяснилось, что божественная логика и человеческая находятся в противоречии, в конфликте. И за счет этого, так сказать, направление... По сути дела, возникла нынешняя цивилизация. Без божественной логики невозможно развитие духовное серьезное. Но божественная логика, которая не может стыковаться напрямую с человеческой, она всеобъемлющая, она масштабная, в ней есть все. Но человеческое, когда встречается с Божественным, начинает просто распадаться. Совместить эти две противоположности невероятно сложно. Для этого нужно, так сказать, много любви в душе, высочайшая дисциплина. И вот это соединение божественной и человеческой логики, оно получилось. И получилось в иудаизме. Есть совершенно четкая тенденция. Вот логика божественная в виде заповедей, а вот логика человеческая. Живи, радуйся, пускай у тебя будут деньги, дом, жилище, дети. Прекрасно. Быть богатым хорошо. Если у тебя есть деньги, значит Бог тебя любит. Если твои стада приумножаются, значит Бог тебя любит. Если твоя жена родила тебе много детей и все здоровы, значит Бог тебя любит, значит ты не грешишь. Нормальный, естественный аспект развития. Есть божественная логика в виде заповеди и есть человеческие интересы в виде выполнения инстинктов. И они сотрудничают, совмещаются. Это был потрясающий прорыв вперед. Но со временем человеческая логика в иудаизме начала крепнуть, увеличиваться и вытеснять божественное. И заповеди, религия, ритуалы стали для человека средством для того, чтобы добыть здоровье, увеличить стада, укрепить себя и получить желаемое, улучшить свою судьбу. И чем сильнее человеческая логика оформлялась, крепла и выдавливала божественную, тем агрессивнее внутри, высокомернее, агрессивнее, не, так сказать, становились люди. Они выполняли по форме заповеди, а по сути они перестали их выполнять, потому что заповеди нужны для познания Бога, для единения с Ним и для увеличения любви в душе. И тогда иудаизм стал входить в серьезнейший кризис. Вот тогда и появился Христос, который сказал, нужно сохранять две логики, божественную и человеческую. Но божественная все-таки должна быть на первом месте, а человеческая на втором. Богу Богово, кесарю кесарево. И человеческая логика подразумевает правильное восприятие Бога. Как совместить божественную и человеческую логику? Ведь это же две противоположности. Если мы видим Бога только как личность, которая где-то там за пределами всего находится, то поскольку мы молимся Богу, поклоняемся Ему, мы подражаем Ему. И тогда, подражая Ему, мы хотим также где-то стоять на горе, а другие должны нам служить и исполнять наши желания. И дальше начинается гордыня. Поэтому Христос дает совершенно другое восприятие Творца. Если в иудаизме Бог находится где-то на вершине горы Синай или за пределами всего, на небесах, и Он управляет людьми, Христос дает другое понимание. Бог находится не только за пределами всего, но Он одновременно в нашей душе. Царствие Божие внутри нас есть. Бог находится вокруг. И абсолютно все, что происходит, происходит по Его велению, по Его воле. Если в иудаизме Бог куда-то отворачивается, люди сами живут, ориентируясь на свою волю, делают, что хотят, а потом, когда количество их грехов умножается, Бог приходит и наказывает их, то в христианстве совершенно другая трактовка. Каждую долю секунды Бог нас видит, и все, что происходит, происходит по Его воле. Значит, что это означает? Это означает, что Божественная воля незримо каждую долю секунды присутствует рядом с нашей человеческой. Это уже соединение двух противоположных логик в уникальное диалектическое образование. В иудаизме Божественная логика где-то там, и она иногда приходит на землю. А так человек живет в своей логике, в своих желаниях, в своих целях. В христианстве божественная и человеческая логика начинает взаимодействовать, существовать рядом. И божественная логика всегда выше человеческой. И Христос постоянно показывает два уровня мышления. Мышление в божественной логике, где абсолютное прощение всех, сколько угодно. Потому что на уровне божественном нет правых, нет виноватых. Нет больных, все здоровы, все чисты. все божественны. А на внешнем уровне есть другие причины следственной связи. Есть правые, есть виноватые. Человека можно наказывать, воспитывать, человек несовершенен. И такое отношение к человеку, что он абсолютно чист внутри, он божественен по своей сути, он чадо Божие. И он одновременно несовершенен. Это есть диалектика. И закреплена она может быть только тогда, когда мы также относимся к Богу. Мы относимся к Богу как к нашему Господину, который управляет нами, который безраздельно над нами властвует. И одновременно как к нашему родителю, который нас создал, и с которым мы едины, и мы являемся частью Его. Две противоположности. В какой-то степени мы рабы-исполнители, в какой-то степени мы дети Божьи, то есть Его часть, и мы, значит, господа одновременно в какой-то степени. И вот это понимание того, что Творец не только за пределами всего, но и Творец вокруг нас и в нас, это совершенно новый взгляд на Творца и, значит, на окружающий мир. Если в индуизме Бог за пределами всего, а этот мир наполнен полубогами, демонами, людьми и прочее, то есть четкое разделение. Если в иудаизме Бог где-то там, а здесь только люди, то в христианстве Бог появляется, оставаясь за пределами всего, Он появляется в этом мире. И Он присутствует в этом мире каждую долю секунды. И значит, взгляд на Вселенную меняется кардинально. Если в индуизме Бог – это душа Вселенной, энергией Творца пронизана вся Вселенная, об этом говорится в Бхагавад-гите. Но Бог как Личность за пределами всего. Он может появляться как человек, в обличии человека рождаться на земле, как родился Кришна. Он периодически появляется, в виде человека и наводит порядок на земле, когда у людей ослабевает вера. Но вот, тем не менее, он за пределами всего. В иудаизме также. Бог – это управитель Вселенной. Бог – это душа Вселенной. А весь этот мир – это несовершенный мир, которым Бог управляет. И этот мир, он как бы противостоит Творцу. А в христианстве, по сути дела, изложена новая космогоническая концепция. Бог – это душа Вселенной. И одновременно вся Вселенная, которую мы наблюдаем, это тело Бога. Бог создал человека по образу и подобию своему. Также и у человека есть душа, которая в нем присутствует в теле и одновременно за пределами тела и продолжает существовать, когда человек умирает и тело рассыпается. Есть тело, которое связано с душой и которое одухотворяется душой и поэтому живо. Так вот, Вселенная наша живет, существует, потому что в ней есть божественная энергия, это тело Бога. Она живет, развивается, потом рассыпается, умирает, и потом через Творца непроявленного она опять воссоздается. Информация об этом присутствует в Ведах. Но что очень важно. В христианстве Бог за пределами всего, и Бог одновременно в этом мире, и Бог в нас. Значит, восприятие Творца становится диалектичным. Человек – это подобие Бога. Наша душа за пределами всего, она ни от чего не зависит, и наша душа одновременно связана с этим миром и погружена в него. И значит, познание Бога идет в двух режимах. Мы счастливы, когда отрешаемся от этого мира, и тогда мы познаем Творца непроявленного. И мы счастливы, когда мы погружаемся в этот мир, мы познаем Творца проявленного. Поэтому сдерживание желаний – это счастье, это восточный путь. Реализация желаний – это счастье, это западный путь. И когда мы попеременно сдерживаем свои желания и обращаемся, к непроявленному Творцу, мы получаем любовь, высшую энергию, усиливаем контакт с Богом. А потом мы эту энергию обращаем в этот мир и познаем Бога, Творца проявленного. Мы раскрываем свои способности, мы реализуем инстинкты, Мы рожаем детей. Это тоже счастье и это тоже благо. Что сделали последователи Христа? Они не смогли воспринять Бога одновременно, как абсолютное что-то мистическое, непознаваемое, и как одновременно реальность. Диалектичность восприятия образа Творца, две точки противоположного зрения они совместить не могли. Поэтому последователи Христа вернулись к старой схеме восприятия Бога. Бог за пределами всего, а этот мир – это не Бог, это просто грешный мир, погрязший в грехах. И чтобы познать Бога, нужно отречься от этого мира, отрешиться от всех желаний, и только тогда Бога познаешь. Именно эта точка зрения начала побеждать к третьему веку, тогда появились монастыри. Христос никогда ничего не говорил о монастырях, об отречении. Наоборот. Он говорил, что даже во время праздников, если у тебя в душе любовь, и ты к ней идешь, можно не поститься. Он говорил, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть у него на первом месте была любовь, а потом уже ритуалы и все остальное. На первом месте содержание, на втором месте форма. Поэтому Христос мог чувствовать любовь в душе непрерывно, ибо Он видел божественную логику и человеческую одновременно. Он видел Творца в двух проявлениях, в непроявленном виде и в проявленном. И любовь шла и в том, и в другом аспекте. Это и была диалектика. Последователи Христа что сделали? Они взяли одну крайность. Творец непроявленный. Они попытались жить только в божественной логике. Но божественная логика одна, она потрясающая, это сверхстратегия, но когда нет тактики, нужно прятаться в пещере. И неизбежна одна крайность, если мы хотим жить только в божественной логике, она перейдет только в человеческую. Что будет дальше? А дальше будет следующее. Если человек не может воспринимать Творца как две противоположности, объединяющиеся на высшем уровне как единую, это и троичность Бога. Бог непроявленный, Бог проявленный и Творец, который един на самом деле, это для нас Он проявленный и непроявленный. А так это абсолютно единый Творец, это первопричина. Когда мы воспринимаем Творца только как непроявленного, тогда мы поклоняемся Ему, идем к Нему и пытаемся Ему уподобиться, мы пытаемся жить только в божественной логике. А жить только в божественной логике – это логика абсолютного принятия, прощения, и логика абсолютного единства. Это великолепно. Но эта логика исключает конфликты. В божественной логике все едино, там нет конфликтов, там все известно. А в человеческой логике без конфликта нет развития. Люди конфликтуют, люди спорят, люди развиваются. И это и есть развитие. И получается, что когда человек хочет жить только в божественной логике, его внешнее развитие останавливается. Душа развивается, но внешнее развитие тормозится. Что произойдет дальше? Он должен либо умереть, либо он должен включить диалектику. И начинается переход от божественной логики к человеческой. Это и произошло с христианами. Если посмотреть, в православии очень сильна божественная логика. Там Творец на первом месте. А все человеческое подлежит определенному, так сказать, презрению, пренебрежению и так далее. Работа, деньги, благополучие, семья, секс – это все, как говорится, от лукавого, это все грешно. За счет этого Россия тормозилась во внешнем развитии. Что произошло в католичестве? В католичестве выдвигается человеческая логика рядом с божественной. Уважение к человеку появляется. Если в православии пренебрежение к человеку и к его мирской жизни, то в католичестве уважение к человеку. В католичестве человеческая и божественная логика начинает сотрудничать вместе, как в иудаизме. То есть, с одной стороны, это уход от православия, от христианства, ближе к иудаизму. С другой стороны, это как раз и в какой-то степени есть христианство. Потому что Христос-то как раз и говорил о двух логиках. Но за счет того, что в католичестве не понята суть христианства, человеческая логика так же, как в иудаизме, начала вытеснять божественную. Поэтому католичество начало побеждать православие, поэтому Рим и Папа Римский, и католичество раздавили в конечном счете Византию. Это было закономерно. Прекрасный фильм «Почему погибла Византия». Там говорится о том, что олигархи продали свою страну. Но почему они продали? Потому что их плохо воспитали священники. А священники забыли о Боге. Вот и вся причина гибели Византии. А забыли они о Боге только потому, что кинулись в одну крайность. Торжество только божественной логики. И в конце концов перешли в другую крайность, торжество человеческое, и начали заниматься поголовно коммерцией. Византия погибла. Что получается? В католичестве начали эти две логики сосуществовать, но постепенно начал выходить на первое место человеческое. И когда в 1506 году папа, как вот в записке мне написали, для восстановления, для построительства храма собора Петра, кажется, благие цели, ввел индульгенции, благими намерениями дорога от вымощена. Вот тогда началось уже разложение католичества и разложение божественной логики окончательно. И тогда появилось протестантство, которое язвы католичества не хотело брать, которое отказалось от икон, от индульгенции и так далее, и так далее. Прекрасная тенденция. Но все дело в том, что в православии есть божественная логика. Православие – это неправильное понимание христианства. Но все-таки это Христос, где божественное через Него пришло, и люди получили благую весть. А в католичестве уже не божественное пришло через человека, а человеческое через человека. Поэтому в католичестве уже человеческая логика начала выходить на первое место. А в протестантстве человеческое окончательно укрепилось, просто убрав божественное, по сути дела. Вот тут записка, я ее потом зачитаю. Вот вы там ругаете протестантов. Мне часто спрашивают, скажите, вот этот человек живет, он добрый, внимательный, он заботится о людях, он никому худого слова не сказал, а у него рак, у него больные дети, он умирает. Скажите, почему? Где справедливость? Я людям объяснял, вы просто живете в рамках человеческой логики. Вы все оцениваете по отношению к другому человеку. А вы можете представить, что этот добрый, хороший человек безжалостно относится к Богу, жестоко относится к Богу. Так вот, живут два человека, один негодяй, а другой порядочный. У негодяя все хорошо, а он к Богу не нарушает закона. Он никого не осуждает, негодяй. У него нет уныния и депрессии. Он нарушает заповеди, за которые потом будет наказан, но не сразу. А в данный момент он заповеди не нарушает. Высших заповедей. Потому что гораздо страшнее по отношению к Богу не воровство, а уныние или осуждение другого. Уныние и осуждение опаснее воровства и даже убийства. Потому что они лежат в основе этого. Так вот, добрый, хороший человек унывает и совершает преступление по отношению к Богу и к своей душе. А потом он болеет, умирает и не понимает, что он же вроде бы к людям-то хорошо относится. Хорошо относиться нужно к Богу. Так вот, православие к Богу относится хорошо, хоть восприятие ущербное Творца. Католическое к Богу относится неважно. Человеку лучше. Культ человеческого. Поэтому цивилизация пошла вперед в Европе и прекрасно, так сказать, себя реализовала в виде домов, дизайна, человеческих прав, уважения к частной собственности, которая является именно человеческой логикой. А вот в протестантстве там вообще все прекрасно. Там все очень хорошо. И пить нельзя. И детей нужно много иметь. И людей нужно уважать. И работать надо, тогда Бог тебя любит, если у тебя деньги есть. Это принцип протестантства, это и есть принцип иудаизма, по сути дела. Это возврат к иудаизму. Только Бога нет. Он так, для общего, так сказать, ощущения. Везде уже торжествует человеческая логика в протестантстве. Вот отсюда и проблемы. Все прекрасно, все хорошо, на человеческом уровне не подкопаешься. Но божественной логики в протестантстве уже нет. Идет культ работы, культ благополучия. А культ работы приводит к культу денег. А культ денег приводит к истреблению любви. И что мы дальше наблюдаем? Нищая, грязная, свинская Россия, завоевывая другие народы и страны, присоединяла их к себе и создавала общее государство. А цивилизованные, внимательные, богобоязненные европейцы, придя в Америку, устроили концлагеря для индейцев и их истребили поголовно. И нынешняя логика России – это логика объединения всех с сохранением их прав. Потому что это божественная логика, все перед Богом едины. А логика Европы и Америки очень внешне, на бытовом уровне, так сказать, комфортная, деликатная, как только касается дела серьезных аспектов, показывает свою абсолютно антигуманную суть. Истребление, грабеж, подавление, высасывание соков – это совершенно нормальная тенденция для поведения Америки, ведущих европейских стран, для Англии. И это все нормально для них, потому что у них божественной логики нет. На уровне божественной логики мы все едины. А на уровне человеческой мы все различны. Так вот, православие живет по божественной логике. Оно не сумело соединить божественную и человеческую логику. Поэтому оно старается жить по божественной, поэтому ущербность идет и определенное, так сказать, презрение к человеческому, к личности человека, к его человеческой логике. А православие и протестантство очень хорошо в этом плане относятся к человеку, к личности. Но когда дело касается чего-то серьезного, выясняется, что при отсутствии божественной логики и ощущения единства со всеми можно истреблять народы, государства и цивилизации. И что лежит в основе всего этого? Неправильное восприятие Бога. В православии только Богу Богово, в протестантстве только Кесарю Кесарево. Восприятие мира. Я на семинарах задавал вопрос, что будет, если у православия отнять веру в Бога? Что будет, если у католичества отнять веру в Бога и у протестантства? Я говорил, что если у православия отнять веру в Бога, то будет пьянство, воровство и единение, так сказать, внешнее, коммуны. Так вот, что это такое? Если у православия отнять веру в Бога, получится коммунизм. Если у католичества отнять веру в Бога, получится капитализм. Если у протестантства отнять веру в Бога, получится фашизм. Если у иудаизма отнять веру в Бога, получится фашизм. Потому что протестантство на сегодняшний день и иудаизм – это фактически одна и та же религия. Тенденция одна и та же. Победа человеческого над божественным. Поэтому весь мир идет к фашистским формам организации государств. И поэтому в этом плане западная культура мечтает уничтожить Россию. Потому что Россия – единственная страна в мире, где есть божественная логика. Есть еще исламские страны. Но в исламе тенденцию поддерживается и усиливается та же, которая была в иудаизме – своей избранности, своего превосходства над другими. И человеческая логика начинает брать верх. Чем это заканчивается, известно. Так вот, именно Россия на сегодняшний день по своей, так сказать, подсознательной сути является главной оппозицией всей западной цивилизации, в которой божественное умерло, а человеческое осталось. И вот это победившее человеческое пытается истребить окончательно божественное. Почему? Потому что западная цивилизация должна создать единое государство во всем мире. Это и есть победа. Любая страна хочет расшириться. Но на разных условиях идет расширение. Западная цивилизация расширяется, истребляя все, что не соответствует ей. Православие при всех проблемах, все-таки тенденция возлюби Всевышнего и возлюби ближнего как самого себя сохраняется. Поэтому Россия православная могла в себя брать другие народы, другие религии, и все они сосуществовали в одном пространстве. На Западе это невозможно. Должно быть полное истребление того, кто не соответствует внутренней тенденции. Вот никто не задумывался, почему так во всем мире, ведь западные страны сами себя убивают. Что такое ювенальная юстиция? Это распад семьи. Что такое поддерживание педофилии и гомосексуализма? Это распад семьи и государства. Государство-то базируется на чем? На семье. Разрушьте семью, государства не будет. Там же не дураки на Западе. Почему они разрушают собственное государство, руководители? Я на это не мог найти ответа. А недавно понял. Дело в том, чтобы создать общее фашистский строй на всей земле, единое государство, где элита будет управлять всеми, как рабами. Что нужно сделать? Сначала нужно создать союзы государств. Союзы, как Евросоюз. Кланы, блоки и прочее. Потом нужно создать надгосударственные, наднациональные структуры, типа Банка международного, комиссии Евросоюза и прочее. Что нужно сделать после этого? После того, как созданы наднациональные структуры, нужно обанкротить государства, нужно сделать, чтобы они были слабыми. Как разрушить остальные государства? Чтобы их разрушить, нужно разрушить семью. А значит, нужно усиливать ювенальную юстицию, поддерживать гомосексуализм, эмансипацию женщин и так далее, и так далее. Вот логика. И чем дальше идет разрушение семьи, тем слабее будут все государства, и тем легче их будет объединить в один сброд, в единое государство рабов, которыми будет управлять элита. В Норвегии каждый год около 3000 детей изымают ювенальной юстиции. В Финляндии где-то около 3,5, я слышал статистику. А недавно я услышал, сколько в России ежегодно изымается. Знаете? Около 40-45 тысяч детей. А ребенок, который не общается с родителями, у него душа остывает. Он вряд ли сможет создать семью. То есть идет прямой распад семьи через ювенальную юстицию, через абсолютное отсутствие пропаганды семьи и исключение абортов. Наоборот, все это приветствуется. Все эти крики о женской эмансипации к чему приводят? Потому что женщина теряет желание прощать мужчину. Права-то общие. Он должен вести себя так, как предписывает, так сказать, общее правило поведения. Малейшее что-то уклон от общей схемы, женщина дает обиду, развод и прочее. Или делает аборт от мужчины. И что дальше получается? Все больше я вижу женщин, которые внутренне прощать не разучились. А если женщина прощать не может, ее душа очиститься не может. Значит, либо ребенок не появится на свет, либо он будет больной. В России вот эти западные тенденции все, их насаждают с особым рвением. Потому что в России сохранилась божественная логика. В России есть понятие души. А значит, нравственность и любовь при всех жутких проблемах России сохраняются. И поэтому идет такая агрессивная Дело не в экономике. Мы привыкли слушать, что нам объясняют, сказать, главная экономика, ресурсы России. Да, это важно. Но самый главный ресурс России – это не нефть, не газ и не территории. Это душа и вера в Бога, которая все-таки, божественная логика, которая, так сказать, сохраняется и присутствует. Неубитая божественная логика, которая, так сказать, оставляет у России возможность выжить и спасти все человечество. Именно это является с точки зрения западных педофилов, гомосексуалистов и людей, которые являются рабами Мамона, именно это является главной опасностью со стороны России. Ее душа, которая протестует против нравственного разложения. Отсюда проблема у России. Так вот, чтобы Россия выжила, ей нужно, так сказать, в первую очередь привести душу в порядок и научиться правильно воспринимать мир. Нужно видеть человеческую логику, нужно научиться конфликтовать. И видеть Божественное одновременно. Я говорил вчера о том, что для того, чтобы научиться прощать, мы должны научиться конфликтовать. Что такое обида? Обида – это есть неумение принять Божественную волю. Когда логика человеческая торжествует, тогда мы не можем простить обиду и унижение нашего человеческого «я». Если у нас только божественная логика, мы бессловно, бессловесно принимаем любую обиду, унижение, мы обижаемся или осуждаем, прячем все это в себе, уходим в депрессию, а потом начинается распад. И получается, что когда мы пытаемся жить только в человеческой или только в божественной логике, у нас идет минус. А когда мы живем одновременно и в той, и в другой логике, тогда мы конфликтуем снаружи и сохраняем любовь внутри. Потому что на Бога обижаться нельзя. А поскольку Бог в каждом человеке, то внешний конфликт возможен, внутри он недопустим. Внутри любовь, снаружи какие-то организационные выводы, воспитание, конфликты и так далее. Вот я к этому человеку не испытываю сейчас агрессии. Он наставляет на меня, так сказать, камеру, освещает. Вот можно сдержаться, а можно сразу сказать, нехорошо. Вот я сообщаю, фотографировать нежелательно, мешать другим тоже. Для того, чтобы не обижаться, знаете, что нужно сделать? Не держать претензии внутри. Быть искренним. Не понравилось? Скажите. А вот если правила хорошего тона. Что такое правила хорошего тона? Знаете какие? Что это такое? Это есть торжество человеческой логики. Правила хорошего тона не позволяют нам что-то сказать грубое, сказать, в отношении другого человека. Потому что искреннее что-то может его как-то унизить и так далее. И мы стесняемся это делать. Так вот, правила хорошего тона как раз подталкивают нас к неискренности. Вот в этом плане как раз Запад – типичное проявление. Там нужно всегда улыбаться, там нужно быть вежливыми. Бытовая культура на высочайшем уровне, внутренней никакой. Это, так сказать, как я приводил, так сказать, выражение в одной из газет. В России, на Западе у всех притворные улыбки, а в России искренняя ненависть. Так пускай уж все-таки будет искренне, какое бы чувство ни было, пускай будет искренне. Так вот, когда мы искренние, одно из главных правил, чтобы не обижаться, нельзя обиду запихивать внутрь. На внешнем уровне обида – это претензия, это воспитание другого, это конфликты, это взаимное решение проблемы. Это нормально, это есть развитие. А вот внутри конфликт – это уже разъедающая, так сказать, опасность. Поэтому, если есть какая-то претензия, нужно ее, первое, не держать никогда внутри, нужно искренне ее высказать. Второе, нужно правильно ее изложить. Не сковородкой по голове, а сказать, у меня есть претензии, я недоволен или недоволен, давай решать эту проблему. И искреннее высказывание, как правило, дает великолепный результат. А нас чему учат? Интеллигентность, это нужно, сказать, не обидеть другого, нужно промолчать и так далее. Никогда не запихивайте обиду внутрь, всегда ее высказывайте. Уже обиды у вас в душе не будет. Потому что противоречие будет между нами всегда. Вот я покопался в интернете, я поразился. Оказывается, понятие конфликта и понятие противоречия до сих пор, несмотря на все труды Гегеля, несмотря на христианство, до сих пор всеми нашими учеными, психологами понятие конфликта – это понятие отрицательного какого-то аспекта в нашей жизни. Человек спрашивает, вы конфликтуете? Нет. А между вами есть противоречия? Нет, противоречий, все отлично. Так вот, именно на кладбище нет ни конфликтов, ни противоречий. У живого человека всегда есть конфликты и противоречия, потому что это есть развитие. Но нас 2000 лет натаскивают на то, что счастье – это отсутствие конфликтов и противоречий. Счастье – это правильное решение конфликтов и правильное разрешение противоречий. Если мы не можем разрешить противоречие, оно переходит в конфликт. Если мы не можем правильно разрешить конфликт, он переходит в мордобой. Это называется крайние степени конфликта. Подавление и уничтожение другого. Для того, чтобы решить конфликт, что нужно или противоречие? Нужно почувствовать, что мы едины с тем, с кем мы конфликтуем. А для этого нужно ощутить любовь. А чтобы ощутить любовь, нужно ощутить присутствие божественной воли. А чтобы ощутить присутствие божественной воли, мы должны научиться жить в двух логиках – божественной и человеческой. Потому что, когда мы попытаемся отречься от человеческой, мы потом вернемся к нее в ухудшенном варианте. Об этом постоянно Христос и говорил – Богу Богово, Кесарю Кесарю. И эта тенденция утрачена католичеством, православием и протестантством. Поэтому нынешнее человечество болеет. И нынешняя цивилизация умирает. Так вот, для того, чтобы не обижаться, нужно научиться видеть божественную волю. Нужно научиться конфликтовать. А для того, чтобы мы умели конфликтовать, то есть снаружи мы можем выяснять отношения, спорить, скажем так, пересматривать что-то, идти на компромиссы, а внутри мы должны понять, что мы одно целое. Вспомните фильм «Маугли». Мы с тобой одной крови, ты и я. И тогда легче договориться. Я приводил пример. У меня, так сказать, парень знакомый, его фамилия Орлов. Гаишник останавливает его. Вы нарушили. Сержант Орлов. Он показывает свое удостоверение. Тот прочитал. Проезжайте, не нарушайте больше. Фамилии похожие, вернее, одна фамилия. Уже легче договориться, понять, простить. Пустяк, а работает. Так вот, ощущение единства с другим, знаете, когда начинается? Со здоровой семьи. Потому что именно семья, семь, я, дает ощущение, что все едины в семье. Если семья не полная, если в семье родители ругаются, ссорятся, если нет ощущения единения в семье, а только выяснение отношений, то ребенок утрачивает ощущение внутреннего единства всего мира. И он вырастает уже человеком, который может убить другого, истребить, подавить. У него нет ощущения единения с другими людьми. У него нет алгоритма. Так вот, первое правило – не обижаться. Второе правило – быть таким, вернее, первое правило – простить обиды. Второе – быть таким, чтобы не обижаться. А для этого нужно правильно мыслить, правильно относиться к себе и людям, ощущать божественную волю ежесекундно. Но присутствие божественной воли не означает, что у нас мы не имеем права на свою волю. Ребенок имеет право на свою волю? Имеет. Но родительская воля важнее, и он ей подчиняется. Вот это и есть диалектика. Есть две воли. Воля Творца не проявлена, и воля Творца проявлена. Она вторична, мы ее познаем. И мы живем в двух логиках, и у нас есть две воли. Наша воля, которая исходит от Бога в нас, это наше подсознательное высшее устремление. И наша воля человеческая, детская, в которой мы живем, которая развивается, но которая всегда вторична по отношению к Божественному. И России в этом плане нужно научиться правильно мыслить, сохранять любовь, видеть Божественную волю. научиться конфликтовать. Конфликтовать в семье, конфликтовать в международных отношениях. И Россия этому учится. Но определенные знаки дают. Вот меня спрашивали про Челябинский метеорит. Потому что есть версии, что, ну вы знаете, что на американские деньги весь плутоний оружейный создали хранилище в одном месте. Это чудовищно опасно, но понятно, почему американцы это сделали, чтобы иметь очередной механизм воздействия на Россию. Стоит взорвать этот склады с плутонием, пол России, это будет в 1000 раз больше, чем Чернобыль. России не будет фактически. Поэтому и создали, так сказать, хранилище этих всех запасов плутония возле Челябинска. И почему-то именно туда прилетает неопознанное небесное тело. Поэтому считали, что в принципе это была термоядерная бомба, которая просто взорвалась по каким-то причинам в воздухе. Если бы достигла Земли, то Челябинска бы не было. Я думаю, вы это слышали об этом. Но поскольку скорость объекта была очень высокой, где-то там 60 тысяч километров в час, а у нас любые ракеты 2-3 маха, 6 маха в лучшем случае, это 9 тысяч километров в час, то все-таки специалисты склоняются к такому моменту, что это все-таки было небесное тело. Но почему-то это небесное тело упало в самой опасной точке России. Вопрос. Поэтому и возникает версия, что все-таки это не без участия человека. Тогда вопрос, что происходит? Если говорить о божественной логике, то в божественной логике случайностей не бывает. Случайности бывают на внешнем уровне, на уровне человеческой логики. Потому что случайность – это непознанная закономерность. А на тонком плане все видно, все едино, все стыкуется. Поэтому если говорить о скрытой логике Челябинского метеорита, то мы можем прийти к любопытным выводам. Когда до этого на Землю падало подобное тело, помните? 908 год, Тунгусский метеорит. И также взорвался в небе. Что после этого было? Через 9 лет Россия погибла. Сейчас взорвался Челябинский метеорит. Сколько у нас лет осталось? Можно сказать, слишком похожая ситуация. То есть, с моей точки зрения, это можно считать знаком свыше. России осталось несколько лет, чтобы реально изменить свое внутреннее направление. Не ложиться под Запад, это смертельно. Не замыкаться в собственных амбициях, а научиться правильно мыслить. Почему погибла царская Россия? Потому что диалектики не было никакой. Царь был абсолютным. Царь был сращен с божественной волей. Царь – это божественный посланник. Он имеет абсолютно все права, а народ никакие. Почему убили Столыпина? Потому что царь не хотел делиться властью. Поэтому власть и потерял. Что мы видим сейчас в России? Попытку монополии власти, попытки, так сказать, поставить народ в полное бесправное положение, как это было при советской власти. Это гибельный путь. При отсутствии обратной связи любой организм погибает. России нужна идеология, которая сейчас просто напрочь отсутствует. Без идеологии Россия не выживет, ее Запад сомнет. И нам сверху дают уже такие знаки. Мне написали в интернете письмо на почту. Кто-то хотел прислать метеорит, кусочки метеорита Челябинска. Я, в принципе, подумал, думаю, зачем? Ну, этот кусочек железа я возьму, что я могу сказать? Потом подумал, думаю, что спешить. Я сказал, передал, что если кто-то хочет, то пускай передаст, с удовольствием посмотрю. Мне было интересно все. Прислали 2 кусочка. Так вот, что получилось. Очень неожиданная ситуация получилась. Совершенно не то, что я ожидал. Во-первых, он оказался не металлическим. Я говорю, может быть, там просто кто-то возле коровника нашел камушек и решил прислать. Мне говорят, нет, это как раз там снег был расплавлен, четко нашли, то есть без сомнений. Так вот, во-первых, это не металл. Во-вторых, это не камень. Какое-то странное, похоже на, типа камня что-то, но еще легче, достаточно такое пористое вещество, серое с крапинками внутри, а снаружи черное оплавленное. Ну, метеорит и метеорит. Я подумал, может быть, это кусочек этой бомбы, но там уж если бы это была бомба, то была бы металлическая оболочка. Так, по ощущению, я подумал, может быть, это радиоактивная штука, я приболею после того, как я ее подержу на руках. Так, по ощущению, радиации особо нет. Но я посмотрел на тонком плане, на всякий случай, как она на меня воздействует. И вот тут я был очень удивлен. Она гармонизирует. То есть идет гармонизация поля и вылезают главные грехи, говоря простым языком. Мне стало любопытно. Я взял этот кусочек и дал другому человеку. Я давал нескольким людям этот кусочек, они держали в руках, а я смотрел, что происходит с полем. У одного вылезла бешеная ревность. У другого гордыня, неприятности по судьбе. У третьего поклонение женщинам, так сказать, и куча возможных проблем. То есть этот кусочек каким-то образом, то есть у него такая энергетика, что он, сталкиваясь с какими-то проблемами, так сказать, дает гармонизацию и вылетает грязь, тут же главная проблема вылезает у человека. То есть он гармонизирует. Для метеорита это странно. Я подумал, может быть, это действительно инопланетяне тут пролетали и как-то уж больно гармоничные были. Так вот, я давал то ли 5 или 6 человек, держали этот кусочек, я им давал. И везде один и тот же эффект. Идет гармонизация поля, вылезает главная проблема. То есть мы привыкли считать, что вот всякие там различные аппараты, приборы, идет гармонизация поля. Гармонизация всегда идет с чисткой. Если бы этой гармонизации что-то сопротивляется, оно вылезает, оно начинает болеть, как болезнь. Поэтому, когда вам пытаются доказать, что там все эти гармонизаторы вам дают здоровье, это чепуха. Гармонизатор, если он хороший, даст вам болезнь. Вас ломать начнет, потому что грязь полезет. Так вот, кусочек оказался очень любопытным. Воздействие на полевую структуру достаточно сильное. Мне стало интересно, откуда он прилетел. Вообще, вы не знаете, откуда прилетают метеориты? Ну, хорошо сказано, из космоса. Из какого? Ближнего, дальнего? Обычно говорят, ну, он за пределами Солнечной системы прилетел, шлепнулся, мы его нашли. Я посмотрел этот кусочек, но я брал навскидку, я не гарантирую, так сказать, подлинности, точности диагностики, но я говорю о том, что у меня получилось. Знаете, откуда он прилетел? Сириуса, говорите? Ну, есть у нас пояс астероидов, я думал, честно говоря, оттуда. Между Марсом и... Как у нас? После Марса какая планета идет? Нептун? С астрономией у нас сложновато. Это как девочка, которую по телевизору показывали вчера, завоевала ум, красота, так сказать, все эти конкурсы. Я спрашиваю, Земля вокруг Солнца вращается или Солнце вокруг Земли? Ну, говорит, но она в конце концов, когда поняла, что поплыла, она говорит, не буду говорить. То есть сначала сказала, что Солнце все-таки вокруг Земли. Так что у нас с образованием, конечно, беда. Так вот, знаете, что у меня получилось? Из Солнца. У него возраст несколько месяцев. То есть этот камушек родился в Солнце. И оттуда прилетел. У меня сразу же возникла определенная гипотеза. Сейчас период начинается, солнце очень долго было спокойным, сейчас начинается период активного солнца, судя по всему. И если солнечная радиация усилится, то энергетика солнца-то чистая, она будет достигать Земли и начнется чистка у всех жителей Земли. И все грехи наши полезут на поверхность. Поэтому лучше не оттягивать с получением удовольствия, а заботиться о душе сейчас. То есть что-то происходит. А во всяком случае, вот этот метеорит, который прилетел, это знак, несомненно. Причем, что интересно, что в случае с Тунгусским метеоритом, он был сбит над землей. Он взорвался над землей. Не взрываются метеориты над землей. Я думаю, вы знаете об этом. Не взрываются. Нечему там взрываться. Если взрывается небесное тело над землей, значит, кто-то этому посодействовал. Так вот, люди видели красные шары, которые подлетели к этому метеориту Тунгусскому, и вместе с ним взорвались. Я думаю, вы на моем сайте Lazarev.org видели сцену, когда летит Челябинский метеорит, и небесное тело какое-то его прошивает, он взрывается, оно летит дальше. То есть не исключено, что все-таки мы еще должны пожить, нас курируют. Но есть предел терпения, я думаю, у любой цивилизации. То есть спасать можно того, кого есть шансы спасти. А когда шанса спасти нет, тогда происходит обратный эффект. И то, что казалось добром, начинает казаться злом. Выглядит как зло. Хотите, я вам расскажу историю? Вот представьте, есть группа людей. Они живут. Они молятся. Они выполняют правила, то есть нравственно себя ведут. Все прекрасно. Но в их душе начинает умирать любовь. Что сделать? Как их спасти? Они обречены. Они мертвы уже на тонком плане. Как их вернуть к любви? Рецепт простой. Нужно взять самого достойного из них, самого лучшего, и попытаться его привести в порядок. Логично? Как его привести в порядок? У него пятеро детей, а дети усиливают программу родителей, и дети мертвы окончательно на тонком плане. Их потомки не жизнеспособны. Как спасти этого человека? Знаете как? В первую очередь нужно умертвить его детей. Они должны все погибнуть. Они все равно не дадут нормального потомства. Но его это может отрезвить. Если погибнут случайно, невольно все его дети, тогда он сначала будет в депрессии, а потом, поскольку ничего не остается, он должен вспомнить о Боге. Он должен принять его волю. Но внутренняя тенденция отречения от Бога, внутреннее уменьшение любви настолько силу набрало, что даже если умертвить всех его детей, этого будет мало. Как тогда спасти этот народ? Нужно после того, когда будут уничтожены его дети, лишить его имущества, лишить уважения в обществе, и тогда он еще больше устремится к Богу и будет шанс очистить душу. Но и этого может оказаться мало. Слишком тенденция прирастания к человеческому сильна. Как тогда его спасти? Нужно дать ему неизлечимую болезнь. Нужно, чтобы распалось все вокруг него. Погибли дети, потерял все имущество и сам заболел неизлечимой болезнью. И вот если он и это примет, тогда есть шанс, что его душа очистится. Но шансов принять это у него практически никаких. Значит, можно послать друзей, которые помогут ему, которые скажут: не проклинай себя и Бога, Если говоришь о том, что ты это принимаешь, прими. Потому что часто человек один не может справиться. Вот, кстати, для того, чтобы не обижаться, один из рецептов. Нужно свою душевную боль, кому-то рассказать о душевной боли. И тогда близкий человек поддержит тебя, и тебе легче будет пройти эту душевную боль и очистить душу. В этом плане в России у людей сохранилась возможность делиться какими-то проблемами и поддерживать друг друга в боли душевной. В Америке этой тенденции нет, я думаю, вы знаете. Мне сказали про одну женщину, она приехала из России, девушка. У нее какие-то возникли проблемы, она со своей подружкой-американкой поделилась. Да знаете, что я сказала? Ты что, ты что? Ты чего мне свой негатив суешь? Иди к психотерапевту, заплати деньги и говори ему об этом. Искренность за деньги. Так вот, для того, чтобы спасти какой-то народ, нужно взять лучшего представителя и попытаться очистить его душу максимально. И если он выдержит, тогда энергетика новая приходит, и тогда он может опять родить детей, вплоть до того, что души прежних детей опять воплотятся в его детей. И с него начнется новый отсчет этого народа. Остальные погибнут незаметно, а от него начнется опять новый народ, и люди будут жить дальше. Вы поняли, о чем я вам говорил сейчас? Об Иове. Так вот, эта притча о бедном Иове – это зашифрованный механизм спасения цивилизации. Но спасти можно только того, кто принимает, научился принимать божественную волю и держит любовь в душе постоянно. У меня не так давно был разговор с моим знакомым. Он бизнесмен. Он говорит, не понимает, что происходит. У моей матери проблемы с психикой, ставят онкологию. Жена как будто сошла с ума, начинает мне подлости устраивать, так сказать, жизнь отравлять и так далее. Недавно сломал ногу. Бизнес рассыпается. Ощущение, что все хоронится. Знаете, что я ему ответил? Я говорю, поздравляю, идет чистка детей. Держись. Благодари Бога, что тебе еще, так сказать, по минимуму выдают. Будут чудные детки, если правильно пройдешь ситуацию. Я говорил о том, что в 2016 году может быть бесплодие у части женщин, или, я не знаю, не смотрел масштабы, но какие-то тенденции опасно начинаются. Люди разучились принимать божественную волю. Люди разучились любить. Значит, рано или поздно, если этот процесс зайдет через какой-то определенный предел, может наступить разовое отключение. Вот смотрите. Записка. Здравствуйте, Сергей Николаевич. На питерском семинаре, проходившем в декабре 2012-го, вы ответили на мою записку. У меня были проблемы с сексуальным влечением к маме и гомосексуальные наклонности. Я вам очень благодарен. Спасибо большое. После семинара во мне что-то изменилось, и меня теперь совсем не влечет к маме. Гомосексуальные наклонности чувствую очень редко. В основном это бывает, когда начинаю вкусно есть или слишком жить в комфорте. Продолжаю работать над собой. Вот западная цивилизация. Побольше вкусно есть и получше жить в комфорте. Потом удивляемся, почему там гомосексуализм. Продолжаю работать над собой. Пытаюсь снять обиды на маму и бабушку. Почему-то не отказываться от любви к ним особенно сложно. Моя бабушка верующая, каждый день молится, но очень принципиальная, хочет подчинить и контролировать всех. Вот, на что молится бабушка? На свою власть, на свою правоту, на свои идеалы, на свое превосходство над людьми, на свой инстинкт самосохранения. Вот на что молится бабушка. Душа начинает умирать, начинает включаться концентрация гордыни, а потом от этой гордыни идет мощный сброс в ревность. Вожделение, еда, комфорт, сексуальность неконтролируемая. И начинают страдать внуки. Бабка молится, бабка забывает о душе, у матери огромная гордыня, переходящая в ревность, в сексуальность, а у ребенка уже патологии. Мама непонятно почему последние 2 года, особенно последний год, стала ко мне очень агрессивной, и особенно к папе. Почему? Потому что когда человек, когда душа умирает, то тогда, ну как душа умирает? По своей сути душа никогда не умирает, но когда внешние слои души начинают привязываться к миру, выскакивает гордыня, потом вожделение, а потом начинается, то есть идет по всем фронтам привязанность, страсть, а потом начинает расти агрессивность. Так что, почему у матери растет агрессивность к мужчинам? Потому что через вожделение, через ревность, привязанность к близкому человеку, идет вспышка сначала привязанности, а потом агрессии. Чем выше агрессия к мужчинам, тем, значит, сильнее привязанность у женщины к мужчине. Говорит, что терпеть его не может. Она раньше была намного мягче. Даже когда папа часто пил, прощала его и заботилась о нем. Я помню, как ты пообщался с женщиной, с одной, со знакомой своей. У нее проблемы с семьей, с мужем. Муж пьет. Я посмотрел, почему муж пьет. Потому что у нее концентрация на сексуальности, на своей сексуальности, красоте и так далее очень высокая. То есть женщина жила не нравственностью, а наслаждением, сексом. Подсознательная тенденция сильная. Вот я с ней пообщался, поговорил. Через час мне захотелось дико выпить. Думаю, что со мной? Причем хотелось поесть мясо и выпить. Ну просто, думаю, наваждение какое-то. Начал сопоставлять и вдруг понял. Там у нее мужик спивается просто. Мне полчаса пообщения хватило так, чтобы мне стакан водки захотелось выпить. Поэтому похотливая женщина – это всегда пьющий мужчина. А у нас похотливую женщину называют «какая ты сексуальная». Это у ней гордость возникает. Чем сексуальнее женщина воспринимается, тем меньше шансов у нее, что дети будут не педофилы, не гомосексуалисты. Честно благодарю вас за вашу работу. В книгах и лекциях нашел ответы на многие вопросы. Теперь главное не лениться и перестать быть потребителем. Единственное, чего не могу понять, почему я такой бесчувственный. Мне страшно признаться, но даже когда у меня на руках умирал от легочного кровотечения мой дед, у него был рак легких. У меня не возникло боли. Я вчера говорил, что проблема с легкими, это тема внутреннего, так сказать, вожделение огромное. Значит, если у деда тема легких, значит, у бабки вот эта тенденция гордыни и вожделения очень большая. Все логично. Но когда человек начинает поклоняться наслаждению, когда у него гордыня и ревность, когда инстинкты выходят на первый план, то тогда душа начинает умирать. Так вот, когда у волевой, жесткой, умной бабки, когда начинала умирать душа, она это не чувствовала, потому что инерция идет постепенно. У матери душа умирает сильнее, она уже гораздо сильнее привязывается и гораздо более агрессивна. А у ребенка просто душа перестает работать. И смерть другого человека он воспринимает совершенно спокойно. Что это означает? Это означает, что нынешняя западная цивилизация, поклоняющаяся сексу, деньгам и комфорту, становится бесчувственной и безжалостной. А государство с бесчувственными и безжалостными людьми сильное, это фашистское государство. Мы это и видим. И вот так эмоции одной женщины, эмоции семьи 2-3 поколений сопрягаются с нынешним распадом и, возможно, гибелью современной цивилизации. И везде один и тот же механизм. Вы говорили, чтобы чувства ожили, нужно унизить инстинкты. Нужно не унизить инстинкты, унизить инстинкты нужно тогда, когда все уже, петля, беда. Нужно инстинкты сдерживать. Сдерживать свои, так сказать, сексуальные желания, свои аппетиты, свои, так сказать, стремления к разнообразной, изысканной, вкусной пище. То есть периодически человек должен Питаться очень просто, как и питаются все долгожители. И тягу к деньгам, к власти, к превосходству над другими тоже должен сдерживать. Итак, чтобы чувства ожили, нужно унизить инстинкты. За 2 недели до семинара начал поститься, голодать, спать на жестком и почти не разговаривать. Но такое ощущение, что чувства спят. Дело в том, что, как сказать, большие серьезные процессы, они длятся долго. И процесс умирания души иногда длится несколько поколений. Иногда сотнями лет умирает душа у общества. То есть католичество начало умирать лет 500 назад. Это процесс долгий. Утрачивается вера в Бога, торжествует человеческая логика, и постепенно начинаются признаки омертвения. Вот так же умирал Израиль в момент пришествия Христа. Так вот, когда у человека душа становится неподвижной, так сказать, полуживой, чтобы ее вернуть, нужно не 2 недели поститься. Нужно учиться любить. Нужно учиться сдерживать инстинкты периодически, особенно весной и осенью. Можно также голодать в Икадыши, 1 день голодания. Потому что Икадыши – это день перед самым, так сказать, полнолунием и новолунием. То есть, когда смена идет энергетики, мы от Луны весьма зависим. И когда человек в эти моменты отрешается, не просто там не поел чего-то, а именно отрешается, настраивается на любовь, вот тогда ему легче, сказать, цепляться за душу. Потому что в момент разрушения внешнего идет одновременно разрушение внутреннего. И когда в момент внутреннего разрушения мы идем к Богу, то мы становимся сильнее. А если мы к Богу не идем, мы становимся слабее. У нас возникают эмоции агрессии или депрессии. Вот говорят, почему женщины сходят с ума, немножечко сходят с ума в полнолуние. Потому что в полнолуние идет максимальный, так сказать, всплеск энергии. Если женщина зацеплена за секс, если она не сдержана в сексуальном воспитании, то в момент полнолуния у нее начинают, так сказать, проблемы с психикой, ей хочется секс. И потом начинаются проблемы. Или всякие, так сказать, одной захочется секса, а у другой колдовские какие-то наклонности вылезут. Потому что у одной лезет ревность, у другой гордыня. Поэтому в полнолуние и новолуние желательно, так сказать, ограничивать себя в инстинктах. У женщин более сильная энергетика. И у мужчин то же самое, но у женщин это более, скажем так, более заметно и более опасно для детей. Потому что нарушения мужчины бьют по нему, нарушения женщины бьют по детям. Вот смотрите, что здесь. Записка. Разрешите спросить. Я мама. Мой сын. Ему 6 лет. А почему я про женщин говорю? Да в зале большинство женщин. Поэтому в первую очередь нужно женщин спасать первым. Женщина спасется, все, цивилизация выживет. Мужика одного достаточно, чтобы цивилизация выжила. Женщин надо много. Итак, мой сын очень привязан к игрушкам мягким. Спит с ними, целуется и ласкается. В школе стал обнимать и целовать девочек. Мальчику 6 лет. Девочки стали его отвергать. Я объяснила, что когда девочка не хочет, не надо к ней приставать насильно и нужно уважать желания других людей. Он утих с девочками и нашел себе мальчика, которого теперь целует. Девочек он целовал в щеку, в руки и в тело. Мальчику целуют руки. Продолжает признаваться в любви к девочкам. То есть ему постоянно нужен живой или неживой объект для ласканий. Проявление телесной любви к кому-то или чему-то. Он часто говорит, что любит кого-то, и часто это сразу 2 девочки. Как-то это связано со мной, не могу понять. Спасибо за ответ. Вот это письмо, оно совершенно четко описывает процесс распада и гибели западной цивилизации. Вот здесь диагноз, который можно поставить Европе и Америке. Знаете, почему ребенок так себя ведет? Ответ очень простой. Кто-нибудь может подсказать? Дело в том, что у любого человека должен быть определенный запас, сказать, определенное количество положительных эмоций. Это естественно, это нормально и это необходимо. Эмоции получает человек на трех уровнях. Высший, четвертый – это единение с Богом. Он сопрягается с первым уровнем. Это ощущение счастья в душе. Истинное счастье – это счастье души. Оно происходит тогда, когда есть любовь к Богу. Через любовь к Богу, единение с Творцом, мы получаем главную любовь, главную энергию и главные позитивные положительные эмоции, которые ни от чего не зависят. Вот это главный аспект того, что мы называем счастьем. Второй аспект счастья связан уже не с душой, а с сознанием. Это счастье, когда есть дом, машина, способности, интеллект, когда мы развиваемся, контролируем территорию, это инстинкт самосохранения. Это тоже очень много положительных эмоций. Третий уровень положительных эмоций – это еда, это секс, это удовольствие от общения с близкими, хотя общение с близкими идет на трех уровнях сразу. Но, так сказать, есть уровень чисто такой физический, физиологический, а есть уровень, скажем, более высокий. То есть понятие секс может сводиться только к животному моменту, он может сводиться не только к физическому наслаждению, но и к духовному общению, и он может, так сказать, обнимать тело и дух, а может еще и душу включать, когда секс подразумевает любовь, общение, жертвенность, то есть когда работают все три уровня – тело, дух и душа. Западная цивилизация, постепенно истребляя душу, все сводит к сознанию и телу, в конечном счете только к одному телу. Культура западной цивилизации – это шоу-культура. Это приоритет денег над всем, а деньги работают на уровне духа и тела. На уровне духа это дом, машина, территория, способности, статус, власть и так далее. На уровне тела это наслаждение различного вида. Понятие души противоречит поклонению инстинктам. Чтобы душа ожила, нужно сдерживать периодические инстинкты. А Запад против этого. Мамона требует уничтожения души для того, чтобы нормально существовало тело и сознание. Но когда уничтожена душа, умирает и тело, и сознание. Поэтому логика Запада – это логика раковой опухоли. Так вот, почему ребенок любит мягкие игрушки? Почему он, сказать, ласкает, целует девочек, признается им к любви? Ответ-то очень простой. На уровне души мальчик не получает чувств. У него душа полупарализована. И он тогда пытается положительные эмоции еще извлечь. Один будет унижать других мальчиков, бить это их, и будет получать удовольствие. А этот получает удовольствие, когда целует девочек, когда ласкает их, когда гладит, когда с мягкими игрушками. Дальше прямой путь к гомосексуализму, наркотикам, алкоголю и так далее. Тогда вопрос, почему мальчик, почему у него полупарализована душа? Я посмотрел его мать. В прошлых жизнях аборты. Причем тут аборты матери и очень опасная тенденция у ребенка, фактически гомосексуальная. Потому что неконтролируемый секс, секс ради секса, это прямой путь к педофилии и гомосексуализму. Почему у ребенка такая трагедия? Причем тут аборты? Ответ простой. Когда женщина первой беременности прерывает абортом, она это делает, как правило, из-за чего-то. Как правило, из-за поклонения человеческому счастью. Когда для нее важнее наслаждение или благополучная судьба, или она не может принять обиды от мужа и так далее, и так далее. Так вот, если женщина не может простить мужа и делает аборт, то она через убийство любви усиливает многократно программу уничтожения мужа и собственных детей. Если женщина хочет попозже иметь детей и предохраняется, она формирует программу уничтожения собственных детей. Если женщина делает аборт, потому что, так сказать, она еще в институте и рано иметь детей, она формирует программу уничтожения собственных детей в угоду благополучной судьбе. Идет переключение, подсознательная гигантская концентрация и поклонение благополучной судьбе. Если женщина для того, чтобы сохранить возможность получать удовольствие, путешествовать, радоваться, сексуальную жизнь вести полноценную, делает аборт, идет внутренняя огромная концентрация на вожделении, на сексуальности. И формируется программа уничтожения собственных детей. Я привык к жаргону определенному, как я вижу. Я вижу программу уничтожения детей. И теперь я переведу на нормальный человеческий язык, что это означает. Знаете что? Программа уничтожения собственных детей – это не любовь к детям. Эта женщина не любит подсознательно своего ребенка. И этим его убивает. Отказ от любви к другому человеку – это пожелание ему смерти. На тонком плане это одинаково. Так вот, если женщина не может простить мужа, если женщина делала аборты, или ее мать и бабка тенденцию сформировали, то когда она носит ребенка в своем животе, она его уже не любит. Она его любит, может, поверхностно, немножко, а внутренней любви нет. И этим она убивает душу ребенка. Когда мать не любит своего ребенка, его душа перестает нормально развиваться. Его душа становится несчастной, его душа страдает. И тогда он уже с детства пытается компенсировать отсутствие любви и счастья в душе положительных эмоций. Через какие-то внешние аспекты. Он, усиливая инстинкты, пытается как-то компенсировать обездоленность своей души. И тогда начинается раннее увлечение сексом, увлечение, так сказать, токсикомания, культ еды, удовольствия, чего угодно. Поэтому то, что сейчас на Западе творится, это есть омертвевшая душа, забывшая о Боге, которая пытается ожить через активизацию инстинктов. Поэтому мы везде видим культ секса и насилия. На Западе женщины перестали любить своих детей. Поэтому родители насилуют своих детей, поэтому ювенальная юстиция изымает детей, и этот процесс усиливается все дальше и дальше. Если мать не любит своего ребенка, он уже обделен. Это уже будущий диабетик, раковый больной, гомосексуалист, наркоман, преступник и так далее. Почему на Западе женщины не любят своих детей? Потому что женщину убедили, что главное счастье – это не семья, не дети, а главное счастье – это деньги, благополучие, машина, дача, работа. Протестантская тема. И женщина уже считает, что трое детей – это много, она хуже будет выглядеть, если у нее трое детей. Одного ребенка достаточно. Когда женщина рождает только одного ребенка, она активно формирует программу уничтожения других детей. В среднем, именно когда женщина рождает троих детей, тогда как бы она исполнила свое предназначение и идет балансировка. Один ребенок – это внутренний отказ от последующих. Поэтому, когда в семье один ребенок, практически у любой женщины подсознательно формируется программа уничтожения детей следующих, и этого в том числе. А когда ребенка подсознательно мать не любит, это будущий раковый, диабетик, педофил, гомосексуалист. Преступник. Сначала преступник в плане души, грешник, а потом грех превращается в преступление. Сначала идет отречение от любви, потом грех в виде поклонения, наслаждения, зависти, жадности и так далее. Потом этот грех приводит к тому, что человек уже начинает нарушать нравственные нормы и административные законы, а потом уже уголовные, он уже убивает, уничтожает и прочее. Так вот, всего-навсего, в Библии не написано об опасности абортов. Но в Библии написано о преступлении, которое называется убийство. И там сказано, что за убийство человек должен пострадать адекватно. У нас за аборты, у нас аборты чуть ли не приветствуются государством. Но то, что каждая пятая женщина умирает во время аборта, это наказание уже свыше за убийство. Потому что женщина, которая делает аборты, особенно в молодости, когда только организм дает огромную энергию, когда, так сказать, организм готов рожать детей, а она решила попозже это сделать и начинает делать аборт. Эта женщина включает уничтожение, программу уничтожения не только собственных детей, но и себя. И этот процесс четко и тесно сопряжен с поклонением инстинктов. Чем сильнее женщина концентрируется на наслаждениях, удовольствиях, еде, сексе, тем быстрее она сделает аборт. Чем больше женщина концентрируется на деньгах, на благополучии, на собственной значимости, на своем образовании, на карьере, перспективе, тем быстрее она сделает аборт. Чем больше женщина поклоняется инстинктам, тем больше она будет ненавидеть мужчину, который унизил инстинкты, спасая душу. А дальше путь никуда. Дальше это идет, так сказать, по роду, накапливается, и в конечном счете наступает коллективное бесплодие. Или просто народ погибает от какой-то инфекции. Вот сейчас прошла, вирусный кашель. Такого я не слышал вообще за всю жизнь. Вирус, человек кашляет, температуры нет, через несколько дней воспаление легких. Такого вообще никогда не было. Сейчас все глотают антибиотики. А почему? У меня очень любопытная есть гипотеза происхождения вируса. Знаете, откуда берутся вирусы? Их человек сам создает. Потому что когда идет опасная тенденция отречения от любви и деградация и возможная будущая смерть, как можно себя спасти? Нужно унизить инстинкты, нужно унизить здоровье и жизнь. Организм сам формирует, создает в себе вирусы. Они начинают активно организм пожирать, и организм начинает вспоминать о любви и выздоравливает. Вирусы не только в лабораториях создаются, они создаются в теле человека. Как защитная функция. Так вот сейчас эпидемии и прочее будет все опаснее и все сильнее. Потому что чем больше у человека поклонение инстинктам, чем сильнее слабеет душа, тем сильнее падает энергетика, слабеет иммунитет. И любая инфекция становится невероятно сильной. К этому нужно быть готовым. Так вот для начала. Все моменты, когда вас лечили через унижение души, через унижение инстинктов нужно воспринять как спасение нашего Божественного Я, как очищение любви к Богу. Прошу. Хорошо. Мы 20 лет учились прощать и принимать Божественную волю. С этим пустячком разобрались за 20 лет. Теперь следующее. Непрерывное чувство любви в душе. Если мы не держим любовь в душе, мы прощать не сумеем. После того, как любовь будет в душе постоянно, будет следующий этап, еще более сложный. Что делать со своими силами, со своими возможностями и так далее. Потому что это будет совершенно другой этап. Если 20 лет я говорил о том, чего не надо делать, то сейчас, я думаю, в ближайшее время уже будет несколько все по-другому. О том, что делать и как правильно делать. Вот тут мне записку написали. Вы обещали написать книгу «Как родить здоровых детей». Когда напишете? С удовольствием. Но пока я хочу объяснить, как не рожать больных. То есть сначала техника безопасности. Сначала знаки запрещающие. Мне самому уже надоело видеть только проблемы, только минусы и так далее. Но сначала нужно понять, откуда лезут эти проблемы и минусы. Все ведь привыкли, сказать, я вообще удивлялся, как смотрели мои семинары и читали мои книги. Я что, ничего хорошего людям не обещаю. Я все время говорю о проблемах. Все говорят, помолись, у тебя все снимется, все рассосется, все пройдет. Такая техника, там, питание или поведение, все, грехи исчезнут, дела пойдут на лад, все, так сказать, проблемы исчезнут, деньги придут. Визуализация денег, деньги посыпались, фильм «Секрет». Визуализируй, так сказать, загружай подсознание, правильно питайся, у тебя все будет. И народ миллионами такие книжки покупает. А становится хуже и хуже. А я пошел не по линии коммерческой, где чем больше обещаешь, тем больше будет успех, а по линии просто как познание мира. И вот, наконец-то, все-таки этот достаточно тяжелый этап, почему мы болеем, почему умираем, стал достаточно простым. Так что, я думаю, можно уже говорить о завершении определенного 20-летнего этапа, о том, чего не надо делать, мы уже знаем. Переходим уже, в принципе, уже последние, так сказать, несколько лет пробивается другая тема, как правильно себя вести. Мы говорим о заповеди, мы говорим о, скажем так, о том, как человек может сам справиться с проблемами, сам сориентироваться. В принципе, вот сейчас, на сегодняшний день, та информация, которая есть, это универсальный алгоритм, если вы заметили, который позволяет любую ситуацию понять, что происходит в семье. Вы знаете, почему в семье главная причина разводов? Знаете, какая? Что пишут при разводе? Не знаете? Что? Пишут несходство характеров или непреодолимые разногласия. Знаете, что такое несходство характера? Это неумение решать конфликты. А знаете, когда люди не умеют решать конфликты? Конфликт решается только в одном варианте. Если душа на первом месте, тогда чувствующий единство с другим, только на уровне души мы едины. И тогда конфликт решается. Если ты поклоняешься инстинктам, конфликт не решается. Если женщина думает о сексе, а мужик о деньгах, конфликт не решается. Если они оба подумали о нравственности и любви, конфликт решается. Гигантское количество разводов. Почему? Да потому что люди перестали жить душой, а живут инстинктами. На уровне инстинктов конфликт решить невозможно. Все. Все элементарно просто. Мои исследования, и вот, так сказать, сама система позволяет сейчас любую ситуацию, политическую, экономическую, семейную, со здоровьем, понять, четко, так сказать, состыковать причину и следствие. Поэтому, так сказать, уже определенный этап, я чувствую, завершается. О болезнях, в принципе, когда все болезни стягиваешь в узел, зачем говорить о болезнях? Нужно не говорить о последствиях, нужно говорить о причинах. Если у тебя не хватает любви, если видно, что любви не хватает, душа не работает, что говорить о том, что у тебя диабет, рак, гомосексуализм или что-то? Все равно ты проблемный человек, ты обречен на это. Обратите внимание, в иудаизме, что такое болезнь? Это расплата за прошлое. Вот в этом плане притча о бедной мове непонятна ни одному иудею. У него же прошлое святое. За что его наказали? За что? Главный вопрос Иова. А ни за что, просто так. Непонятно, евреи это, непонятно, потому что всегда Бог за что-то наказывает. А у Христа за что Бог наказывает? Бог наказывает за прошлое и одновременно подготавливает к будущему. И об этом Христос говорит. Болезнь для того, чтобы божественная воля раскрылась. То есть в христианстве объединяется время, стягивается, единство времени показано. Человек расплачивается за прошлые грехи и подготавливается к будущему через болезни, испытания и неприятности. Если в Иове только, в иудаизме болезнь только наказание за прошлое. В притче о бедном Иове болезнь – это подготовка к будущему, спасение будущего. В христианстве это и то, и другое одновременно. Единение времени. А в православии уже подготовка только к будущему. Нет прошлого, нет грехов в прошлом. Опять ущербность. Так вот, когда мы понимаем, что болезнь – это всегда в определенной степени расплата за прошлое и подготовка к будущему, чем больше любви, тем больше болезни – это подготовка к будущему и проблемы. Что такое подготовка к будущему? Это увеличение любви в душе. Через усмирение инстинктов болезнь помогает открыть любовь в душе. И если мы идем к любви, болезнь нам не нужна. Поэтому, сказать, я раньше каждого поштучно вытягивал, объяснял, почему болезнь, как она стыкуется, с какой эмоцией, что там натворил, там аборт, там ненависть, там жить не хотела, там топилась, вешалась, там мужа пыталась отравить. Вот поэтому твои дети болеют. Я каждый случай поштучно раскапывал, вытягивал. Сейчас это уже не нужно. Не нужно уже копаться в этих смайлах, потому что общая схема болезни понятна. Почему я вчера и говорил о причинах самых тяжелых заболеваний? Одна и та же причина везде. И в этом плане все становится понятным. Вот тут записка. В чем сакральный смысл смерти или убийства Бориса Березовского? Вот такие записки пишет. В принципе, сакральный смысл есть. Он достаточно просто лежит на поверхности. Я думаю, вы знаете, в чем дело. Березовский написал покаянное письмо Путину за 2 месяца до своей смерти. Знаете, что это означает? Это означает, что ценности Запада ему больше не нравятся. Тенденция, однако. Депардье что-то там не понравилось во Франции и убежал в Россию. Представляете? Смысл? Депардье – это символ Франции, убежал в Россию. Березовский – это символ Англии в какой-то степени, хотел убежать в Россию. Депардье не догнали, Березовского догнали. Спецслужбам не понравилось английским это письмо, о котором он не предупредил. То есть тенденция какая? Что мы все привыкли говорить, Запад нам поможет. Сейчас на Западе начинает думать, Россия нам поможет. Народ начинает бежать в Россию, потому что на фоне сытости благополучия Запада и достаточно неряшливой и грязной России и с кучей проблем, все-таки понятно, что в России душа живет, а на Западе она умерла. И многие люди передовые начинают понимать, что мир-то умирает, а Россия живая. И начинают бежать в Россию, и смотреть на Россию, и надеяться на нее. Перелом, великий перелом, он сейчас наступает. В этом плане ситуация с Депардье – это очень знаковая, показательная. Уже Бриджит Бардо кричит: «Слоников затравить и убегу в Россию». Скоро, так сказать, рядами и колоннами на границе с Россией народ будет стоять и голосовать. «Пустите нас». Но поэтому Россию хотят, соответственно, сказать, ввести в проблемы. Вот здесь вопрос. Как вы думаете, можно ли определять качество семян с помощью маятника? Скоро не надо будет определять качество семян, они все будут отвратительны. Фирма Monsanto сейчас пытается взять патент на все виды помидоров, огурцов. Слышали об этом? То есть ни один человек на Земле не сможет у себя выращивать огурцы, если ему не продала их фирма Monsanto. Она будет продавать только те, которые одноразовые. Власть над миром. Я поэтому всем говорю, скоро, сейчас еще вы можете купить настоящие семена помидоров, огурцов в магазинах. А дальше вряд ли. Поэтому лучше, если у вас есть где-то на даче, огороде или где-то собственные помидоры, огурцы, не поленитесь, возьмите помидоры, из него семечки возьмите на следующий год. Переставайте покупать в магазинах, не надейтесь на них. Поскольку Россия открылась для ВТО, то генетические продукты можно не маркировать, не обозначать их. Сейчас хлынет в Россию огромное количество семян генетических и продукции и так далее, и так далее. И против этого надо бороться, надо защищаться. Но еще раз хочу сказать, с семенами, судя по всему, скоро будет беда. Я слышал, что уже со следующего года практически не купить будет семян нормальных. Так что Россия постарается, конечно, еще удавить многократно. Почему сейчас идет уже военное противостояние? Потому что в России наконец-то поняли, что Запад не пощадит. Я думаю, сейчас Путину нужно справиться с пятой колонной, широко представленной в России, не с Горской, не с Кучкой, а с большим количеством предателей, которые работают против собственной страны, и чем хуже ситуация будет в мире, тем быстрее Россия очистится. От всех этих высокопоставленных, так сказать, воров и предателей Родины, которые сейчас занимают видные посты еще. Но я думаю, это временно. Россия начинает очищаться, энергетика начинает меняться в лучшую сторону. А энергетика зависит от каждого человека. Насколько в нас душа начинает выживать, на уровне души мы все едины. И один человек на уровне души может запятнать других и утопить их. И наоборот, десяток святых могут спасти город. Я об этом все время повторяю. Насколько мы ощущаем ежесекундно присутствие Божественной воли и держим любовь в душе, насколько мы спасаем себя, своих детей, Россию и весь мир. Это уже не удовольствие, это не просто, сказать, возможность здоровья поправить. Это спасение, физического спасения вас, ваших детей, внуков и всего человечества. Поэтому от вас много зависит. Задание на перерыв. Сохранить любовь в душе. 50 минут перерыва. Как мало надо для счастья. Мне сейчас говорят, ты скажи, что метеорит не только тебя гармонизирует, но и весь зал. И вообще, говорят, уже ждут, что по рядам его пустят, чтобы все... Я говорю, а онлайн как? Тоже сказать, что и в онлайне все гармонизируются? Насчет всеобщей гармонизации. Мне как раз спрашивали, когда будет семинар. Я подумал, в Питере все время, как бы, такое время пасмурное, проводил семинары. Но поскольку ситуация сверху намекает, что будет серьезно меняться, я решил в июне, как раз в самый разгар белых ночей, 22-23, тоже сделать семинар. Так, ну сейчас переходим к запискам. Вы сказали, что в иудаизме болезнь – наказание за прошлое, а в христианстве – наказание за прошлое и подготовка к будущему. Я никак не могу понять, для чего нужна гомосексуальность человека и ее смысл. Понятно, что это результат зацепки за инстинкты. Но чем эта болезнь может помочь? Как с ней бороться? Потихоньку угасает вера в то, что от этого можно излечиться. Христос не говорил ни о каких монастырях, об аскезе. То есть я понимаю, что нельзя бежать из жизни, что аскетизм не лучший из путей. Не могли бы немного направить меня? Дело в чем? Дело в том, что есть болезни тела, есть болезни духа, есть болезни души. То есть когда, сказать, душа более-менее чистая, вся грязь выбрасывается наружу. Человек ломает ноги, ноги теряет, и за счет этого очищается его душа. Вспомните, когда человек без ног был. Христа спрашивает, почему без ног? Если были бы ноги, огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть физическая болезнь позволяет вытащить душу. И всегда люди болели, мучились, умирали, и этим очищалась душа. Плюс постоянные войны, болезни, катаклизмы, нищета, голод – это тоже подталкивало к вере в Бога. То То есть, так сказать, механизм устремления к Богу был всегда принудительным. По всем уровням. Что мы видим в последнее время? Стабильность, отсутствие, так сказать, явных изменений, перетрясок, с одной стороны. С другой стороны, медицина, которая вовсю лечит тело и всю грязь сбрасывает назад в душу. Плюс угасание веры в Бога, угасание нравственности. Поэтому переполняется, так сказать, душа переполняется то, что называется грехами. В людях охладевает любовь. И когда душа, так сказать, ее охладевание, болезнь души начинает достигать каких-то моментов, тогда выключается будущее. То есть человек физически, понимаете, когда у вас все хорошо, вы можете потерять ноги. Когда у вас все очень плохо, вы ноги не потеряете. Вы потеряете детей, вы потеряете свое будущее. Тот человек, который материалистически мыслит, чисто физически, для него главное, чтобы у него были ноги. Ему плевать, что у него уже нет будущего, что он мертв на тонком плане, что у него потомки не жизнеспособны. А тот, у кого душа живая, тот скажет, я лучше ноги и руки потеряю, но пускай мои дети выживут. Нынешняя западная цивилизация работает обратно. Плевать на детей, пускай умрут мои дети, главное, чтобы я выжил. Поэтому и получается, что не дают проблемы, а выключают на главных, так сказать, механизмах. Не болеет, так сказать, гомосексуализм – это та болезнь, при которой тело и сознание здоровы, а душа уже, как говорится, не жилец. И выключают будущее. Поэтому, так сказать, как работать с гомосексуализмом? Вот те, которые были у меня гомосексуалисты, первое, что у них видно – полная непереносимость душевной боли. То есть душа к чистке невосприимчива вообще. Значит, что нужно делать? Нужно начинать с тела. Закалка для тела. То есть воздержание, вот здесь даже мальчик пишет, как только начинаешь жить в комфорте, вкусно есть, сладко пить и так далее, начинается тенденция усиливаться. Значит, Христос говорил, что не надо поститься, не говорил о монастырях, не потому, что этого не надо было, а потому, что он говорил, что главное – это не пост, не отрешение, главное – это концентрация на любви, удержать любовь в душе, преодолеть уныние, осуждение и прочее. А если человек постится и при этом осуждает, то душа его не очищается. Так вот, если сдерживаются инстинкты, если человек садится на сыроедение, если периодически голодает, если учится не осуждать других, не испытывать недовольство собой и судьбой, если старается видеть непрерывно божественную волю и держать любовь в душе, если он воспитывает в себе вот это ощущение божественного, что я божественный, что Бог во всем, если в этом плане человек постоянно, так сказать, работает, периодически сдерживая свои инстинкты, то в конечном счете неизбежно душа начинает опять оживать. Начинает открываться любовь в душе, душа начинает оживать, потом ей дают чистки, испытания, и в конечном счете начинается нормализация. Поэтому я гомосексуалистам говорил, они говорят, что делать? Я говорю, живите так же, как раньше, но снимайте обиды на близких, снимайте ревность, уходите от этого. Недовольство собой снимайте. Не должно быть, так сказать, недовольства, неприятия себя. Мы все несовершенны. Все меняется, все лечится, так сказать, через любовь можно изменить все. Постепенно начинаете отматывать назад. И, так сказать, изменения реальные начинаются. Поэтому отстранение от инстинктов – это вещь в нынешнее время просто необходимая. И диета, и периодические голодания, и уединение, и, так сказать, не включать перегрузки по работе. Потому что, когда человек концентрируется на работе, когда он дает, так сказать, износ на работе, то тогда он энергию берет у своих детей, тогда включается гомосексуализм. Поэтому ни в коем случае гомосексуалистам нельзя перерабатывать, перегружаться, так сказать, большое количество нервных нагрузок испытывать. Элементарное правило. Душа, вы не представляете, какие огромные возможности у души. Дайте ей нормальные условия, она сама живет. Но для этого не нужно загонять себя в рабство от инстинкта. Не нужно истреблять душу неправильным питанием, поведением, мыслями, чувствами. Нужно настроиться на то, что познание Бога – это не только отрешенность и не только погружение во все. Это синусоида. Любовь в душе непрерывна, а человеческая по синусоиде. И когда в душе начинает любовь, так сказать, держаться, тогда моменты переживаний, то есть вы перестаете близко к сердцу брать все, что происходит. Появляется ощущение легкости и независимости от мира. Вот серьезность восприятия любой ситуации о чем говорит? О том, что вы зависите от нее. Поэтому серьезно можно относиться только к любви в душе. Ко всему остальному можно относиться с юмором. Сейчас просто почему, так сказать, тяжело людям? Потому что очень многих загружены потомки. И загружены достаточно прилично. Поэтому человек начинает что-то делать и чувствует стена. Но это иллюзия. Вы работаете, вы создаете задел, результата никакого, но он идет просто не только на вас, но на детей, внуков, правнуков. И когда эту тенденцию гибельную вы преодолеваете, когда начинаете переориентироваться с инстинктов на любовь, то потом приходят уже результаты. Просто главная проблема многих, они не чувствуют загруженности детей и внуков. Он смотрит на себя, видит, что у него что-то вроде меняется, а результатов никаких. А на самом деле ты начал меняться, потом начинают меняться твои дети, внуки, правнуки. Минимум 3 поколения на нас сидят прочно. И нужно, так сказать, через себя вытягивать их. И потом начинаются уже реальные изменения. Поэтому, еще раз говорю, результаты будут всегда. Не переживайте, они будут. Если вы душу ставите на первое место, если вы учитесь любить, если ощущаете божественную волю во всем, и, так сказать, вот это ощущение отдачи, помощи другим, душевного тепла для вас становится нормальным, то рано или поздно вы все проблемы решите. Не могу понять, что происходит. Моя мама учит моего младшего сына молитвам. Когда они в два голоса читают перед едой «Отче наш» или перед сном, у меня возникает непонятное сильное раздражение. Я даже стараюсь выйти, вместо того, чтобы присоединиться, что было бы логично. Причина во мне или бабушка что-то делает не так. Все зависит от того, что такое молитва. Это техника. С какой целью человек молится? Если он молится для того, чтобы, так сказать, получше судьба у него была, то он молится на свою благополучную судьбу. То есть смысл молитвы в чем? Чтобы наша душа стала счастливой. Потому что счастье без любви невозможно. И когда для человека молитва – это ощущение стать счастливым, ощутить прикосновение к любви, тогда молитва нормальна. Как только, потому что для него любовь – тогда цель. А если молитва и любовь – средство для того, чтобы обеспечить свое здоровье или свои желания, то это магия. А тут вопрос женщина задала, почему Гарри Поттер вредно читать? Дело в том, что в Гарри Поттере там, так сказать, написано о чем? О волшебниках. Это как сказка. И там говорится о помощи, о благородстве и так далее. Поэтому в этом плане особого вреда нет. Но если говорить все-таки о том, может быть вред или нет, то он присутствует. И очень по простой причине. Дело в том, что все, что связано с чудесами, полеты, магические заклинания и так далее, но все, что связано с внечувственным планом, оно обычно сопрягается с божественной волей. Если человек выходит на те уровни, есть уровни материальные, связанные с сознанием, есть уровни высшие, связанные с подсознанием, где наше желание исполняется, где можно летать, где можно воду в вино превращать. И когда мы выходим на этот уровень, мы должны четко понимать, что это не наша территория, там Бог правит всем. И признавать первичность божественной воли, и сопрягать свою волю с божественной. Христос накормил 5000 человек несколькими рыбами. Вопрос, а почему каждый день тогда он их не кормил? Что ему стоит? Щелкнул пальцами и всех накормил. Где же его гуманность? Вот логика человека примитивна. Попробуйте 5000 человек покормить месяц-два, а потом они скажут, корми нас всю жизнь. Они работать не захотят. И это будет разложение души. Так вот, человеческая логика и божественная различаются. Поэтому, когда человек выходит на уровень сверхспособностей, он должен четко божественную волю подчиняться и чувствовать ее намного лучше, чем человеческую. А в Гарри Поттере нет божественной воли. Там тот, кто произносит заклинание, он все и делает. А это уже тема буддизма, это тема нынешних религий, где о Боге забыли и все решает сам человек. В протестантстве, если в православии воля Бога первична, мы несовершенны, это постоянно подчеркивается, то в католичестве уже как бы человек достоин, так сказать, он уважаемый, он уже рядом с Богом. Он уже где-то выше Бога, так сказать, поклоняется Деве Марии. А в протестантстве, так сказать, и Бог не нужен, и священник не нужен. Ты принял очистительную миссию Христа, ты снял все грехи. То есть человек сам все вопросы решает. Какие проблемы, то, что называется. Поэтому Гарри Поттер в этом плане – это произведение современной эпохи, где человек может через любые магические дела во имя добра, красоты, чистоты подключать высшие силы. Не во имя любви к Богу, а дело в том, что понятие красоты, чистоты и добра у каждого свое. У Гитлера тоже были понятия красоты, чистоты и добра в своей интерпретации. Но они не совпадали с идеалами евреев и русских людей. Кстати, о Холокосте. Все говорят о Холокосте, о гибели 6 миллионов евреев. А русских погибло больше в два раза. 28 миллионов человек, из них только 12 миллионов тех, кто был в строю. А 16 миллионов погибло гражданских людей. Совершенно невинно. Но об этом весь мир молчит. Так вот, всего-навсего ощущение первичности Божественной воли и вторичности нашей, которая очень ярко, даже гипертрофированно выражена в православии, позволяет спасти душу. А ощущение первичности воли человеческой и постепенное забывание о воле Божественной, как это четко выражено в протестантстве, душу убивает. Человек хороший, человек порядочный, не пьющий, работящий. Идеальный вариант. А Бога нет. А дальше проблемы. Моя сестра замужем 7 лет, но забеременеть не может. Хочет усыновить ребенка. О родителях отказников и их наследственности особенной информации мало. Обычной информации очень мало. Вы говорите, что потомки блудницы прокляты до 9-го колена. Что происходит с таким ребенком при усыновлении? Может ли поменяться его программа? Или он будет отвечать за грехи, бросившей его матери? Как всегда, мы привыкли мыслить крайностями. Мы не можем соблюдать золотой середины. Крайности заключаются в том, что говорят, ребенок усыновленный, все родители нет, все определяем мы. У ребенка есть наследственность, и он будет в какой-то степени ей следовать. Значит, у любой усыновленный ребенок – это ребенок проблемный, это нужно знать. Значит, к его воспитанию, суть проблем очень простая – поклонение инстинктов, привязанность, агрессивность дальше, все что угодно. Это с одной стороны. А с другой стороны, любой усыновленный ребенок, если он любит родителей, он переключается на них полностью. Вплоть до генетических изменений, это американцы установили. Что генетические маркеры приемных родителей и приемных детей начинают совпадать через год жизни совместно. Значит, ребенок меняется очень серьезно. Все зависит от степени воздействия на родителей, насколько они его любят, насколько они его учат любить, насколько правильно воспитывают. Нужно знать, что могут быть проблемы, и знать, что они преодолимы. Игнорирование проблем, так же, как их, так сказать, страх перед ними, это два ошибочных пути. С осени прошлого года судьба начала меня жестко учить, если я интересы других людей ставлю выше своих. Например, в сентябре я чуть не умерла от перегрева во время процедуры. Не хотела расстроить человека, который их проводил. Но я давным-давно рассказывал эту тему, повторяю. У Ярослава Гашика есть хороший рассказ, когда пришли гости и погостили, потом говорят, ну мы пойдем. А хозяевам неудобно, они говорят, ну останьтесь еще на денек. А тем неудобно отказать, они остались. Потом опять хотят уезжать, ну останьтесь еще на денек, но неудобно же погонять. А тем неудобно отказать, остались. И через 2 недели хозяева отравили газом из себя и гостей. Вот схема, то есть когда загоняется внутрь проблема, она потом взрывается. В октябре я сдавала кровь, а медсестрам не удавалось ее взять. Вены прятались, кровь сворачивалась. Я видела неладное, но не стала это прекращать, так как знала, что медсестрам может попасть за неудачу. В результате кровь у меня взяли, мне стало плохо. И с тех пор я болею, здоровье разваливается. Раньше меня так за это не учили. С чем бы это сейчас так? Но если вы читаете мои книжки, то там, так сказать, есть понятие диалектики. Правило диалектики очень простое. Правило номер один – стать счастливым самому. Правило номер два – сделать счастливым других. Вот логика. Если вы себя не можете сделать счастливой, как вы сделаете счастливой других? Если вы хотите нищим помогать и давать им, то сначала нужно стать богатым, чтобы нищих кормить. Сначала нужно научиться зарабатывать для того, чтобы помогать другим. Но у нас же диалектики нет. У нас религия что говорит? Ты должен все раздавать. А если у тебя нет ничего, что раздавать? А если все раздадут то, что у них есть, кто тогда будет зарабатывать? Но об этом никто не думает. Все говорят, вот же Христос говорил молодому человеку, продай все и пойди со мной. Но там же эта форма, когда религия трактуется, когда Библию пытается по форме поверхностно трактовать, это ущербное толкование. Нужно по сути, по смыслу. А в чем смысл был этих слов Христа? В иудаизме, если у человека есть богатство, если есть деньги, если он благополучен, значит Бог его любит. Поэтому возникает схема, чем больше у тебя будет денег, богатства и удачи, значит, тем больше тебя Бог любит. То есть по внешним признакам определяет любовь божественную. А Христос говорил, что любовь к Богу определяется не накоплением богатств, а нравственностью и улучшением своего характера. Будьте милосердны, живите сердцем, прощайте, будьте искренними. Совершенно другой взгляд. Чтобы к Богу достичь, нужно не богаче становиться, а нужно богаче душой становиться. Не через внешний аспект Бог познается в первую очередь, а через внутренний. Истинное богатство – это богатство души, это доброта, милосердие, искренность, забота о других, умение пощадить другого, умение воспитать другого. Вот это и есть истинное богатство. И когда Христос видел, что внешнее богатство начинает вытеснять понятие души, вот тогда Он сказал, распродай все, тогда останется только душа. Это был крайний случай. А в крайнем случае человеку говорят, немедленно на голодовку. Но это не означает, что он всю жизнь должен на голодовке провести, он умрет. То, что Христос говорил, обращено к душе. А душа – это содержание. А мы пытаемся трактовать по форме. Христос говорил, откажись от денег, значит, деньги – это плохо. Значит, богатым быть плохо. И в России всегда была ненависть к богатым. И должна быть тогда противоположная точка зрения – богатым быть хорошо. И возникает католичество, которое это сначала уравновешивает, а потом протестантство, где конкретный лозунг «богатым быть хорошо». Если ты богатый, тебя Бог любит. Вот это просто из-за непонимания. Так вот, что получается? Отсутствие диалектики, когда человек по форме пытается трактовать Библию, он всегда будет впадать в крайности. Либо деньги плохо, либо деньги хорошо. Вот раньше в православии была жесткая схема «деньги – это плохо». Сейчас обратная тенденция. Сейчас протоиерей Чаплин говорит, нет равенства, и вообще богатство – это очень хорошо. Это показатель золота в церкви, драгоценности, убранства, наряды, мерседесы. Это показатель того, что церковь уважает, что люди хорошо относятся к православной церкви. Чем больше будет богатых священников, чем больше у них будет бриллиантов, мерседесов, значит, тем больше народ уважает православную церковь. Вот логика Чаплина. Все логично. По человеческой логике вопросов нет. Божественной, правда, уже не осталось. Так вот, для того, чтобы не кидаться в крайности, нужно соблюдать диалектику. В первую очередь, что нужно делать? Соблюдать свои интересы. Когда можно жертвовать собой ради других? В критической ситуации. А в обычной ситуации сначала обеспечь себя, потом обеспечь другого. В обычной ситуации в самолете, если начинаешь задыхаться, сначала одень маску на себя кислородную, а потом на ребенка. Начнешь одевать про ребенка, умрешь и ты, и он. Правила жизни. Сначала сам стань счастливым, потом сделай счастливыми других. А здесь как раз нас чему учила религия? Жертвовать во имя других. Нас религия учила заботиться о себе? Нет. Идеал православия в чем? Убей себя ради другого. Отдай все другому, останься без штанов. Пожертвуй всем ради другого. Чему учил социализм? Тому же самому. Плюй на себя и отдай себя ради коллектива. Интересы коллектива – это все, твои личные интересы – это ничто. Все деньги отдай другим, сам будь нищим. Частная собственность – это очень плохо. Почему социализм рухнул? Потому что он не был диалектическим как таковым. Истребление личности ради интересов коллектива. Но коллектив-то из личностей состоит. И получилось, что истребление личности – это и истребление всего коллектива. Социализм рухнул, сейчас загибается православие. Потому что оно запуталось в вере. Оно не понимает, что любовь к Богу подразумевает сохранение и собственного счастья, и счастья других. И умение жертвовать ради других не означает, что нужно плевать на себя и себя топтать. И вот здесь полное отсутствие диалектики, оно и приводит к тому, что женщины, вот такие люди сначала жертвуют собой ради других постоянно, а потом говорят, во, теперь только я, и мне наплевать на других. И получается западная схема мышления, что мы сейчас на Западе наблюдаем. Поэтому то, что православие родило католичество и протестантство, это закономерный процесс. Когда ты плюешь на себя, твои дети будут плевать на других ради себя, они перейдут в другую крайность. Так вот это время поклонения противоположностям закончилось, оно смертельное. И вам об этом напоминаю. Правило номер один – стать счастливой. Правило номер два – сделать счастливыми других. Сначала позаботься о себе, потом позаботься о другом. В критической ситуации можешь жертвовать собой ради другого. В обычной ситуации сначала мои интересы, потом интересы других. Но мои интересы не должны ущемлять интересы других. Входить в противоречие можно и нужно, и это неизбежно. Потому что у меня одни желания, у другого человека другие желания. И суть развития не в том, чтобы исключить конфликты, то есть уничтожить мои желания. Религиозная схема что нам предлагает? Истребить конфликт в корне. Если у меня есть противоречие с желаниями окружающих людей, я должен убить свои желания ради их. Уже я убил свои желания, противоречия нет, значит я счастлив. А на самом деле противоречия всегда будут и должны быть. Но они должны правильно разрешаться через любовь, через компромисс, через умение найти ту схему, которая удовлетворяет всех. Если у животных идет борьба за территорию, вытеснение и уничтожение клана, пришедшего на территорию, то у людей идет объединение. Этим человек отличается от животного. Два племени на одной территории создают общеплеменной союз, и все живут, развиваются. В этом и есть отличие главное, одно из главных человека от животного. Это умение совмещать противоположности. Это умение решать конфликты. Но если религия не умеет решать конфликты, может она человека научить? Не может. И вот люди начинают в отношении к другим вот вести себя вот так нелепо. Это заканчивается либо болезнью, либо агрессивностью, когда человек плюет на всех в угоду себе. Объясните, чем установки должны быть приоритеты, мужа или отца, если между ними противостояние? Хотя, конечно, понимаю, что проблема вовне. В первую очередь, приоритет должен быть нравственности. Кто более нравственную позицию занимает, ту сторону, так сказать, желательно поддержит. Но если одинаковая нравственная позиция у отца и мужа, то нужно брать сторону мужа, потому что семья и семья. Жена с мужем должны сами решать проблемы свои. Вот хорошая записка. Я знакома с вашими исследованиями с момента выхода по телевидению передачи «Бумеранг». Я тогда училась в школе, но эта информация меня зацепила. С тех пор я прочитала все ваши книги, посмотрела огромное количество семинаров и посещаю все московские семинары, иногда в других городах. И вот впервые за много лет на прошлом московском семинаре меня посетило чувство радости, легкости, любви и полета. И как мне показалось, все прощения. До этого информация воспринималась умом, а до сердца не доходила. Вот мне, так сказать, часто приходили претензии, у вас слишком много рассудка, сознания, чувств нет. Согласен. Но дело в том, что чувства из Библии, а 2000 лет мы Библию не соблюдаем. Потому что мы даже не понимаем, насколько опасно ненавидеть, осуждать или испытывать уныние. Так вот я должен человеку доказать, что это опасно. Я должен загнать его в угол и сказать, без любви и без прощения тебе не выжить. А это логика. Поэтому в моих книжках очень много логики. Это минусы, но там есть и плюсы. А сейчас я от логики перестал чисто на логике надеяться и стал переходить к образам. Вот, так сказать, диски выздоровления души, стягивание всех болезней к одной причине, понимание того, что без правильного восприятия, без правильного отношения к Богу, без непрерывной любви в душе не преодолевается ни одна болезнь, в конечном счете. Это, можно сказать, новый этап. А вот эти 20 лет логических всех мысленных прорывов, они тоже сыграли свою роль. Мысль рано или поздно превращается в чувство. Впервые за много лет я посетила чувство радости. В перерыве я позвонила мужу и знала, что моя любимая собака заболела. Я не обратила на это большого внимания, ведь у меня чувство радости и полета. И даже домой не спешила. Энергия требовала выхода. Я решила прогуляться по городу. А через 3 дня моя собака умерла. Умирала долго, тяжело и мучительно. Лекарства никакие не помогали. Смотреть на это было страшно. Мне кажется, собака взяла на себя мои проблемы. Я часто называла ее в шутку «мой заместитель». Почему так произошло? Помогите мне понять. Дело в том, что я часто вижу какую ситуацию. Приходит ко мне на прием пациенты. И говорят, мы читали ваши книги. Жизнь изменилась, характер изменился. С детьми ужасные проблемы. Я им объясняю. Или там, скажем так, женщина говорит, я изменилась, а у ребенка я вижу, проблемы не снимаются. Я объясняю. Вот какие вы внутри, то с вами будет происходить. Если у вас внутри что-то начинает меняться, постепенно меняется мир вокруг вас. Насколько глубинно вы меняете, настолько реальнее на поверхностном и глубинном уровне меняется мир вокруг вас. Но не сразу. Так вот, часто я видел, что человек начинает меняться, а дети-то несовершенные ему уже предназначены. И приходят дети несовершенные. Он должен делать второй виток. Он должен, так сказать, себя приведя в порядок, через себя приводить в порядок своих детей. Многие считают, я поменялся, у меня дети уже святые, а ангелы. Нет. Какая у нас наследственность, такой она будет еще какое-то время. Когда человек меняется, он должен в этом состоянии прожить, совершить определенные поступки, пройти испытания, и только тогда начинают меняться потомки и окружающий мир. То есть это нужно подтвердить ваше состояние, которое вы достигли. А здесь что получается? Здесь женщина жила сознанием, тема гордыни была высокая, она начала меняться. И глубинные изменения начали происходить только недавно. А у ее собаки концентрация, направления были совершенно другие. И пошла ошибка. Собака измениться внутри не смогла и не успела. Собака умерла. Это то, что Христос говорил. Пусть мертвые хоронят мертвых, а живые пойдемте со мной. Одинаковые люди ходят. Но одни устремились и начали меняться, а другие меняться не захотели или не смогли. Они мертвы уже, их в будущем нет. И вот здесь как раз эта тема и произошла. Не всегда человек может успеть измениться. Почему я говорю, чем раньше, тем лучше. Многие на нас ведь натаскивали 2000 лет. Как? Поверил в Бога, грехи снялись. Поверил в Бога, твои дети выздоровели и воскресли. Теоретически это может быть. Если рядом будет Иисус Христос, который даст взрыв любви, пакет любви и энергии, необходимый для этого. А так сами пошите. А мы привыкли рассчитывать на чудеса. Щелкнул пальцем, чудо произошло. Гарри Поттер. Христианство превратили в религию Гарри Поттера. К мощам приложился, грехи снялись, выздоровел. На исповедь пришел, грехи снялись. Покрестился, вообще все грехи снялись. Уверовал в Христа, вообще твои потомки очистились до какого-то колена. Халява. А на самом деле походьба, работа. Изменился, докажи, дадут испытания. Прошел испытание, подтвердил, хорошо, закреплено. Теперь дадут следующее испытание, чтобы очистить детей и внуков. Тяжело, часто мучительно, но реальные результаты дают. А у нас же другая схема. У нас вот, щелкнул пальцем, грехи улетели. А грех – это состояние души. Состояние души – это характер и привычки. Они меняются не сразу. Если эко нельзя делать, потому что идет убийство зародышей, что значит нельзя, можно? Я говорю о проблемах, которые возникают при этом. Как правило, у ребенка, который через эко появляется, он тащит за собой проблемы, потому что его потенциальные братья и сестры умершляются. У моего мужа снижено количество сперматозоидов, и ЭКО – единственный шанс выбрать один подвижный. Муж согласен на донора, но не хочется воспользоваться, но хочется не воспользоваться шансом иметь ребенка от него. Но не хочется не воспользоваться шансом иметь ребенка от него. Понимаете? То, как мы мыслим, определяет то, куда течет наша энергия. Если человек считает, что что-то невозможно, он никогда этого сделать не сможет, потому что его внутренняя установка закроет для него эту возможность. Так вот, женщина говорит, у мужа снижено количество сперматозоидов, и это единственный шанс выбрать один подвижный. Почему единственный? Если муж изменится, если жена изменится, то у него может все восстановиться. Сколько случаев я видел? У мужчины есть ребенок. Жена-ребенок развелся. Встречает другую женщину, женится на ней. Детей нет. Делает спермограмму. У него нет вообще сперматозоидов подвижных. Вот с этой женщиной он, так сказать, не сможет зачать. Потому что ее состояние переходит на него. Поле перемешивается. С ее внутренней тенденцией ей нельзя иметь детей. Перекрывает кислород мужу. Значит, будет ЭКО, появится ребенок, воздействие на него негативное со стороны характера души. Будет идти? Будет. Значит, наверное, в первую очередь нужно попытаться привести душу в порядок. А когда мы пытаемся решить проблемы чисто механически, это путь в никуда. Проблемы будут накапливаться. А сказать, то, что попыталась ли женщина решить вопросы, помочь душе, здесь вообще ничего не написано. Она только спрашивает, как экстракорпоральное оплодотворение решить с минимальным грехом. То есть она даже о душе не думает. А услышала, что это вредно, что это могут быть проблемы с детьми и так далее, что ребенок может родиться инвалидом. В той или иной степени. 85% ЭКО – это уже дети с проблемами. Об этом врачи официально говорят. Так вот, думает она о душе? Нет, она думает только о том, как на внешнем уровне избегнуть неприятных последствий. При таком мышлении вы обречены на проблемы. Вы часто говорите про протестантов. У меня на эту тему один вопрос. У нас большой дом и хозяйство. С появлением семьи второго ребенка с домом не справляюсь. Полгода тому назад мы взяли на работу в дом женщину, помогать мне по хозяйству, иногда с ребенком. Зовут ее так-то. Она нам очень понравилась. Честная, порядочная, добрая, жизнерадостная. Никогда никого не осуждает и не завидует. Очень мне помогает. Она искренне переживает и заботится не только за моих детей, но и за меня и моего мужа. Всегда готова помочь. Недавно я выяснил, что она протестантка. Евангельская церковь. У меня два вопроса. Может ли все-таки протестанты идти своим правильным путем? Конечно, может. Есть общее направление в религии, где есть усиление, есть уменьшение. Вы думаете, в языческих религиях не было порядочных людей и любящих? Было и много. Но есть общая тенденция. Поэтому протестантство имеет свои плюсы. Еще раз хочу сказать, семья, умение работать, сказать, не врать, быть честным. То есть в плане человеческой логики, в бытовой нравственности, все прекрасно. Проблема в том, что божественной логики нет, но это не означает, что все протестанты плохие. Как раз-то очень многие и щедрые, и заботливые, и прекрасно себя ведут. Но еще раз хочу сказать, если у тебя великолепный сегодняшний день, это не означает, что у тебя есть завтрашний. С божественной логикой беда в протестантизме. Все через человека. Человек, как говорится, вершина творения. Рано или поздно эта тенденция дает большие проблемы. Я приводил пример из книжки Осипова. В Америке протестанты провели опрос, из верующих 20% признали себя святыми. Если все-таки она только внешне такая прекрасная, внутри движется не туда, то может ли она нанести вред нашей семье своим мировоззрением? Она иногда готовит нам еду. Дело в том, что если у вас есть вера, то вас никто не запачкает. А здесь как раз протестант по назначению работает. Как работники протестанты, я еще раз говорю, они поклоняются работе. Все прекрасно. В плане работы все хорошо. А, так сказать, Если она начнет объяснять, в чем смысл жизни, здесь можно и подискутировать будет. У меня такой вопрос. Можно ли мне что-нибудь про себя проговаривать, если при виде симпатичной девушки часто возникает желание сексуального характера? Не можно что-то проговаривать, а нужно. Нужно себя спросить, а что, как у нее душа вообще? Хорошая или нет? И проговаривать, что тело не главное. Красота – это результат, красота и красивое тело, красивое личико, грациозная походка – это всего-навсего результат накопленной любви в душе, последствия любви, которая была. Вот вы обратили внимание, какие страшненькие женщины в Европе. Даже была такая гипотеза, что красивых на костер отправляли, поэтому они перепугали все и стали страшненькими, чтобы выжить. В принципе, в этом есть свой резон, идет какая-то мимикрия. Но самое, так сказать, простое объяснение – красота – это результат красивой души. Красивая душа, если она держится, эта красота, внутри некоторое время приводит к тому, что и тело становится красивым. Вот в Советском Союзе было гораздо больше красивых женщин, чем сейчас. Потому что нравственность, духовность была важнее, чем деньги. А в Европе, когда начали поклоняться инстинктам, буквально за несколько десятилетий красивые женщины исчезли. Почему? Потому что чем красивее женщина, тем с большим вожделением на нее будут смотреть. И тем больше страсти в ней будет разжигать. И тем меньше шансов у нее родить здоровых детей. А в России всегда была пословица «не родись красивой, а родись счастливой». Счастливая – это красивая душа. Поэтому, когда видите красивую девушку, возникают мысли, то начинайте молиться, заботиться о душе. Если только, как говорится, как солдат начинает думать о чем-то, садитесь на диету жесткую. Вот тут вопрос, как сказать, мужчине нужен секс, и у него начинаются уже боли, если, так сказать, какие-то перерыв. У монахов перерыв многие годы, у них никаких болей не возникает, потому что у них энергия сексуальная превращается в энергию духовную и в энергию души. Если человек пьет крепко и кушает мясо, плотную еду, разжигающий аппетит, то тогда ему очень трудно воздержаться от сексуальных, так сказать, от сексуального ритма жизни. А если он садится на диету, отрешается, всех прощает, то есть душа меньше привязывается, тогда вся сексуальная энергия идет в душу, и душа обогащается. Сексуальность мужчины, так сказать, это не показатель его силы жизненной, кстати. Часто это показатель неправильной ориентации энергии. Потому что когда энергия правильно распределяется, то вся избыточная сексуальная энергия идет в душу, и человек становится богаче, душой добрее, более творческим. То есть у молодежи раньше в Советском Союзе, когда повышенная сексуальность, о чем думали они? Стихи, творчество, какие-то перспективы. То есть вся излишняя энергия сексуальная превращала его в гармоничного человека. А сейчас, когда он посмотрит все это порно по телевизору, будет он думать о стихах, о развитии? Нет. И будет деградация. По телевизору, кстати, сказать, уже начинают на эту тему достаточно часто говорить, что когда негритянская девочка 10-12 лет беременеет, для нее это нормально. Ей энергии хватит на семью, на воспроизводство детей. Она не будет поэтесса и не будет играть на скрипке. Поэтому излишняя энергия уйдет в секс, рожает. А белой девочке ей нужно не только родить, но еще нужно, душу свою, духовность развивать и раскрывать. И поэтому для нее ранний секс вреден для души. Он срезает аспекты развития. И когда она будет включаться в высокий уровень развития общества, то тогда ей не хватит энергии на детей. И у нее будет максимум один ребенок, или она будет бесплодна. То есть должна быть золотая середина. То есть не должно быть чисто животного погружения в свои инстинкты, и не должно быть полного погружения в работу, в бизнес, в дела, в статус и прочее, как сейчас на Западе принято. Женщина должна энергию сексуальную отдавать детям, душе. Тогда будет гармоничное общество. Потому что хотим или нет, но цивилизация развивается. Для того, чтобы этой цивилизацией управлять, нужен очень высокий духовный уровень. Нужны способности, нужна мощная энергетика души. Если этого не будет, либо будет техногенная катастрофа, и цивилизация убьет себя. Либо отдавая всю энергию работе, управлению, контролю, выживанию, человек не оставит ничего на себя и на семью, и на детей. Будут распадаться семьи, будет гомосексуализм, будет один ребенок в семье. Что мы и наблюдаем в современной цивилизации. С 95-го года читаю ваши книги, смотрю DVD, бываю на питерских семинарах. Было 3 телефонных приема. Года 4 назад на приеме вы сказали мне, что половое созревание у дочери или у меня будет смертельная ситуация, если я не изменюсь. Я меняюсь. Давно уже ощутила, что любовь первична. Спасибо вам. Это такое счастье ощущать, что Бог есть внутри во мне, а не где-то далеко на небесах. Но дочь, видимо, меняется с трудом. Ей 12. Дело в том, что в 10-12 лет начинается половое созревание, идет контакт с потомками. Значит, у вас проблемы не только с дочерью, но и с внуками в будущем. А с внуками идет контакт, когда ваше половое созревание, ваша первая любовь. Значит, пересматривать нужно юность, если хотите помочь детям и внукам. Проблемы с друзьями в школе. Дружить с ней не хотят. Она всегда всем недовольна. Вот тема гордыни. Раньше, когда ее обижали, она не обижалась, я так учила. А сейчас, когда к ней относятся не так, как ей бы хотелось, она кричит мне: «Всех ненавижу». Нужно понять, что это эмоции не столько вашей дочери, сколько уже ваших внуков будущих, если они появятся на свет. Но даже если они не появятся, их эмоции сидят в вашей дочке. Поэтому в период полового созревания дети часто меняются кардинально, становятся очень агрессивными или депрессивными, а это все на все души детей подходит. Поэтому здесь нужно также работать, но уже не только за себя, не только за дочь, но и за свой род. Из нее прет такая агрессия, гордыня огромная, такое ощущение, что с годами лучше не становится. Или я не туда двигаюсь и чего-то не понимаю. Недавно она мне сказала, что иногда ей становится страшно, потому что ей кажется, что она скоро умрет. Теперь страшно мне. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. В том-то и проблема, что женщина может делать все так, все правильно. У меня рекомендации достаточно простые, они работают безупречно. Но просто из вас лезет то, что вы разбросали. Вы забросили камни, разбросали, теперь вы их собираете. А камни – это не только ваше здоровье и ваша судьба. Камни – это ваша дочь, камни – это ваши внуки. Я, кстати, на семинаре в Германии говорил, как определить, как вы себя вели в прошлой жизни. И сказал, каких вам дают родители, такими вы были в прошлой жизни. Соответствие. Вот пожил, теперь смотри на себя со стороны. Но если более точно определять, ваше, так сказать, не только внешнее. Внешнее поведение вашей прошлой жизни – это ваши родители в этой. А ваше внутреннее состояние прошлой жизни – это ваши дети в этой жизни. А в позапрошлой жизни ваше внутреннее состояние – это ваши внуки в этой жизни. А в третьей – это ваши правнуки. Мы четко тянем за собой груз прошлого. Вы вели себя последние 3 жизни безобразно. У вас будут безобразные дети, внуки, правнуки. Вы будете за них отвечать. Вот так механизм воздаяния. То есть потенциально весь ваш опыт прошлой жизни реально на внешнем уровне воплощается в ваших детях, внуках и правнуках. И вы за их проблемы будете отвечать не только проблемами внешними, но и здоровьем и судьбой тоже. Поэтому если у вас безобразно начинают дочки вести себя в половом созревании, у вас безобразные внуки. А кто их такими сделал в значительной степени? Это ваш опыт. Вот и делайте выводы. Вот и начинаете, так сказать, переходить на диету, на воздержание, на молитву, на пересмотр глубины вашей жизни. Вы должны глубину уже не только себя изменить, но и детей, и внуков. А вот вопрос от 12-летней дочки. Почему нельзя смотреть и читать Гарри Поттера? Можно смотреть и можно читать. Но нужно понять, что когда мы начинаем увлекаться сверхспособностями и забываем о Боге, то у нас начинается дьяволизм, у нас портится душа и портится характер, и это вредно. Поэтому нужно понимать, что Гарри Поттер – это сказка, а на самом деле всем Бог управляет. И человек – это исполнитель божественной воли. Вот когда ребенок это понимает, тогда для развлечения можно почитать Гарри Поттера. Кто-то меня дублирует. В этом году весной в Питере стоит прекрасная солнечная погода. В то время как в марте Европу и центральную часть России сильно штормило. Что это означает для нашего города? Догадайтесь 3 раз. Но весна – это приход новой энергии. Значит, если хорошая погода, значит, энергия соответственно. Вы часто поднимаете вопрос о качестве питания. Это очень важно. А еще, мне кажется, важная тема качества воды. Вода считается пригодной для питья с минерализацией от 400 до 200, от 40 до 200 единиц. Если меньше 40, это ближе к дистиллированной. А если выше 200, это тяжелая вода, она засоряет почки. Я живу в Ленинградской области. Для проверки взяла 3 образца из-под крана. Из колодца и из ключевую воду из источника. Результаты: из колодца 465 единиц, из-под крана 450, из ключа более 800 единиц. Ну и так далее. Дело в чем? Дело в том, что я рассказывал о проблемах различных людей и о камнях в почках. Обычно как у нас рассуждают? Если в почках камни, то значит вода имеет много солей. Но дело в том, что в одной и той же местности есть люди, которые пьют воду одну и ту же. И у одних есть камни в почках, а у других нет. Значит, все-таки, наверное, дело не столько в воде, сколько во внутреннем состоянии. Вот, пожалуйста, проблемы с почками. Я про эту женщину на семинаре читал, она смотрела семинар, потом мне прислала письмо. Любопытно пишет. Долго не решалась вам писать, я из вымирающего рода. В 93-м году была почечная колика, обнаружили камень в левой почке. После очередного УЗИ на вопрос, что делать, врач сказал, меняйте мировоззрение. В 97-м году рассказали о вашей книге, с тех пор я с вами. Вот дальше. Ну и она, в принципе, объясняет, почему. Она говорит о своих проблемах, а дальше пишет. Дочь сейчас в положении 2-м ребенком. То есть у нее есть тенденция к поклонению, к привязанности, а при этом почки страдают. Она это передала детям, внукам. Если дочка начинает беременеть, идет подстраховка детей, у нее начинаются проблемы с почками. Она начинает умирать. Она молится, ее смерть невыгодна. Если она идет к Богу, ее смерть невыгодна, потому что она может вытащить внуков. Ей оставляют жизнь. Она может пить таблетки, может не пить, но если она молится, она все равно выздоровеет. А если она не будет молиться, пьет таблетки, не пьет, она может все равно умереть. Поэтому, так сказать, очень часто люди, человек тяжело болеет, а потом раз на ровном месте выздоровел. А потому что, так сказать, он внутренне изменился, и болезнь ему не нужна. Вот я как раз говорил о ее проблемах, после этого она мне написала еще письмо. Не могу сказать почему, но у меня появилось необъяснимое желание вам написать. Вашу помощь увидела во сне. Отдельные моменты видела чувствами. Ощутить, что со мной произошло, до конца не могу. Я как бы заново рождаюсь. Еще мало времени, однако то, что пронизано зыбким светом, который едва проглядывал сквозь грозовые облака, становится более устойчивым. Появляется здоровый интерес здоровой жизни. То есть человек почувствовал мою помощь. Человек настроился внутренне. Она входит в этот ритм, и у нее начинается улучшение. Я, кстати, хотел распечатать только ее последнее письмо, но у меня принтер почему-то напечатал, извлек из памяти компьютера все ее письма и напечатал за 1 раз. Я юмора не понял, но я с уважением отношусь к своему принтеру. Поэтому вот зачитываю, так сказать, последовательно все, что он напечатал. Что она последняя написала? Здравствуйте, не могу вам не писать, когда даже мысленно общаюсь, чувствую себя лучше. Вы мне пишите письма, и вам станет легче. Письма можно не присылать. Состояние, о котором ранее сообщалось, продлилось 2 дня, спасибо, дали отдышаться. Холестерин пришел в норму. Анализ мочи показал наличие лейкоцитов почти в 7 раз больше нормы. Воспалительный процесс в почках и мочевом пузыре. Чувствовалась проблема с мочевым больше года. Работалось Старалась из последних сил, думала, проскочу. Пришлось пить антибиотики. Прочитала на форуме из конспекта ваш ответ на мое первое письмо. Признательна за все. Недавно получила диски семинаров этого года. Меняюсь как могу, молюсь за потомков. Дочь вот-вот должна рожать. Вот когда родит, станет полегче. А сейчас страдаете, мучаетесь, молитесь. Нормальный процесс. Мне одна женщина пишет, вот душа, мой любимый человек бросил, простила, все приняла, но еще душевная боль остается. Как ее преодолеть? Не надо ее преодолевать. Душевная боль подталкивает вас к Богу. Она вам напоминает о том, что все разрушается, что не вечно человеческое счастье. Пока есть душевная боль, пока у вас есть потребность в Боге. Поэтому немножко боли в душе – это хорошо. Радуйтесь. Сегодня приснился сон, что меня закрыли в каком-то помещении. Проснулась из-за сильного сердцебиения, стучусь в дверь, которая не просто заперта, а заколочена. Во мне сидит какой-то негатив. Что такое повышенное сердцебиение? Это признак диабета. Страх одиночества, закрытого помещения – это признак диабета. Это привязанность к этому миру. Вот во сне и дают показания – привязано. Так если привязано, так отвязывайся. Она молится, работает над собой, меняется. Понимаете, можно как угодно говорить, я работаю, работаю, работаю. Не работайте, меняйтесь. Я меняюсь, меняюсь. Не меняйтесь. Снимите привязанность. Для чего вы меняетесь? Чтобы любовь поставить на первое место, чтобы ощутить зыбкость мира, иллюзорность. Когда любовь для вас на первом месте, вы ощущаете Бога реальностью, а весь мир иллюзией. Мир сиюминутен, он появляется и разрушается. Бог только вечен. Вот когда появляется ощущение зыбкости, неустойчивости, иллюзорности, относительности всего происходящего и реальность Божественного, вот тогда, значит, вы, для вас уже любовь выходит на первый план. Клаустрофобия это тоже? Клаустрофобия это тоже самое. Боязнь высоты это тоже самое. Я же говорил, как я успокаиваю людей с клаустрофобией. Я говорю, представьте самую худшую ситуацию. Вас похоронили в гробу, и вы проснулись. И представьте, что всего 3-5 минут это у вас удовольствие продлится. А дальше все. Кислорода нет, вы спокойно отчаливаете в мир иной, душа освобождается, становится легче. Так вот, вы годами боитесь этого состояния, оно будет у вас длиться всего 3-5 минут. Не переживайте. Почему многие бизнесмены, заметили, закапывают в гроб шланг, чтобы дышал, мобильник, если совсем приспичит. Землей засыпают, он лежит там в гробу. После этого успехи в бизнесе. Потому что все равно срабатывает подсознание, отрыв идет очень приличный. Вот, кстати, по эти записки женщина написала. Я смотрел, что усиливает привязанность. Тут много моментов. Дело в том, что сейчас не только быт усиливает привязанность. Одним из сильнейших факторов усиления привязанности, знаете, что является? Реклама. Она вся настроена, чтобы привязать человека. Через что бомбардируют наши детей, усиливая привязанность? Мультфильмы. Культура потребления. Культ тела, культ удовольствия, культ насилия – это все тема привязанности. Культ покупок и потребления, культ денег и работы, культ секса, реклама, мультфильмы, создание ценностей и кумиров – это все тема привязанности. Компьютерные игры дают усиление привязанности очень мощное, потому что там как раз все на тему «ты сильнее всего, ты непобедим», все твои желания исполняются, то есть максимальная концентрация на инстинктах. Но про аборты и прочее говорить, так сказать, не буду. Поэтому сейчас получается, что по факту вокруг нас все тенденции сводятся к одному – к усилению привязанности. Значит, будет выживать тот, кто внутренне должен четко переориентироваться на, так сказать, переход в другое состояние. Бог во всем, я иду к Богу, а все остальное – это детали. Самое сильное выживут, все остальных шансов я не вижу. Что-что? «Маша и медведи» – мультфильм. Чего? Сериал «Маша и медведи»? мультфильм. Я его не видел, извините. А что там, о чем там говорится? Хорошо, посмотрю, я вам сообщу. Дело в том, что, понимаете, какая ситуация? Россию пытается сломать, чем сломать хребет России? У России нет идеологии, у нее есть остаточная идеология в виде православия, и то на подсознательном уровне. И смысл идеологии России в том, что божественное первичное, а человеческое вторичное. Как сломать хребет России? Как сломать ее главный смысл, стержень идеологический? Нужно человеческую логику поставить на первое место. Это логика потребления. Удовольствие от потребления. Удовольствие от не от сдерживания инстинктов, а наоборот от погружения в инстинкты. Культ секса, культ еды, культ покупок, культ силы и прочее. Вот это все активно в России насаждается. Но я не думаю, что получится. Если уже Жерар Депардье побежал в Россию, он-то чувствует. Он уже обратно вернулся. Главное, что? Что-что? Не слышу. Во-первых, в Бельгии у него домик давно. Дело в том, что не имеет значения, где он живет. Главное, что он перебежал. Это акт символический, это энергетика. А что, россиянин не может жить в Бельгии, что ли? Россиянина можно, а Депардье нельзя. Подскажите, что делать? 4 месяца назад началась тахикардия, сердцебиение. С щитовидкой, железой, сердцем все в норме. Врачи причину найти не могут. Гомеопатия, тибетская медицина не помогает. Внутри постоянная дрожь. Легко возбудима. Успокоиться не получается. Молюсь, спрашиваю Бога, для чего, ответить пока не могу. Вот так диабет ранее называется. Я вчера... Все признаки, четко, человек просто по схеме. Ощущение, что лекцию записал вчера, и по этой лекции записку написал. Что мы здесь видим? Смерть детей, внуков, правнуков, возможно. То есть неблагополучие. Причина. Вот здесь интересно. Презрение к себе из-за поклонения судьбе и работе. То есть у женщины поклонение судьбе. Судьба, статус, работа, все ради этого. Идет уже на смертельный уровень, идет резкий сброс на желание. И дальше начинаются все признаки диабета, так сказать, концентрации на сексуальности и так далее. А у нее на самом деле гордыня. То есть уровень гордыни смертельный, идет сброс на ревность. И по всей схеме ревности начинается проблема. Вот я честно сообщал, какие у меня проблемы по мере того, как я продвигался в своих исследованиях. Я говорил о том, что у меня чесались уши 15 лет назад, описывал. И когда я был в Израиле, зашел в Тимьян парк, такой заповедник, пустыня, у меня резко исчезла эта проблема. А когда я опять вернулся из пустыни, у меня уши зачесались. А я всегда говорил, уши, глаза – это тема ревности. Я думаю, откуда ревность? И только потом у меня начались проблемы с зубами. Я об этом опять говорил. Когда у меня были проблемы с ушами, мне врач сказал, у вас странное состояние. Такое бывает при диабете, сдайте анализы крови. Я сдал 3,9. Прекрасные анализы крови. А мне говорят, что у меня похоже все на диабет. Тогда я не мог это понять. А сейчас все понятно. У меня были все внешние признаки ревности, диабета, проблем. Но откуда они шли? От темы гордыни. Потому что диагностика – это выход на тонкие планы. Чтобы выйти на тонкие планы, нужна сильнейшая внутренняя отрешенность. А я жил, так сказать, в режиме в обычном. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, когда я диагностирую любого человека, на тонких планах он сбрасывает все проблемы на меня. Поэтому целители начинают умирать. Вот сейчас вот тут, так сказать, с онлайна записки прислали, там как раз вопрос про целителя. Прекрасный целитель, всем помогал, сейчас инсульт, чуть ли не умирает человек. А почему? А потому что я сначала же хотел людям помочь спасти тело, спасти судьбу, здоровье. Про душу-то я не думал. И я вытягивал тело, здоровье, судьбу, улучшал. Да, я говорил о любви к Богу, но все-таки любовь к Богу была все-таки в какой-то степени значительным средством для того, чтобы улучшить свое состояние. И за эти годы я на себя нацеплял. Это сейчас я понимаю, что в первую очередь должна быть любовь, спасение души, а все остальное работает на это. А так весь этот опыт на меня ложился, и потом выходил в виде огромной гордыни, а потом в виде ревности, и все это проявлялось. Я понимал, почему и хотел не раз хотел закончить с моими занятиями, но я просто понимал, что других замов нет по этой работе. А ситуация катастрофическая, я думаю, ну я рискую, но зато я могу другим помочь. Потому что я все равно полз вперед и что-то понимал. А так я прекрасно понимаю, насколько это опасно. Так вот, в первую очередь нужно заботиться не о теле и не о судьбе. В первую очередь нужно заботиться о душе. Вот я думаю, если, так сказать, останусь живых и, так сказать, все будет нормально, то разговоров уже вот к 20-летней выдержке уже не будет таких. Потому что сейчас главная тема, как спасти душу, привести ее в порядок и не убивать. А все остальное приложится само. А вот смотрите, наш близкий человек, знахарь из Чернигова, помог тысячам людей. О ваших исследованиях ему хорошо известно. Он и другие знахари говорят, что ваша информация помогает понимать и адаптировать все получаемое ими. Так же, как вы, он предупреждал о подходе новых огромных пакетов энергии. Кстати, по поводу пакетов энергии. Приходит энергия божественная в вашу душу. И если для вас любовь к Богу на первом месте, вы сразу же большую часть энергии возвращаете к Богу. И ваша душа раскрывается. А если для вас инстинкты на первом, то первое, что у вас вылетает, это тема гордыни, это тема благополучия, вы чувствуете, у вас все начинает, дела идти, все прекрасно, все хорошо, вы воспаряете, потом вас начинает клинить на сексе, потом вы умираете. Когда большой пакет энергии приходит женщине, и у нее вспыхивает гордыня, знаете, что дальше? Бесплодие. Потому что когда у женщины вспышка энергии, ощущение превосходства, красоты и так далее, она не может принять унижение и простить мужчину. Поэтому чем выше энергетика духовной женщины, тем меньше шансов у нее иметь здоровых детей, если она неверующая. А поскольку верующих женщин реально на практике мало, то приходящая сейчас космическая энергия, божественная энергия, которая не только из космоса, но и из нашего подсознания приходит, в конечном счете может привести к огромному количеству бесплодных женщин. 15 ноября 2012-го целитель попадает в больницу с подозрением на инсульт. Потом диагностика показывает закупорки сосудов головы, были нарушения речи. Верхнее давление 180, пульс 140. В результате он признается, что подсознательно боится выходить из дома. Почти все время проводит молитвы. А при предлагаемой помощи операцию он отказывается. Что ему нужно переосознать? Можно ли ему помочь? Я не думаю, что ему надо отказываться от операции. Операцию надо делать. Потому что, судя по всему, нацеплял он очень много. Нужно немедленно прекратить занятия целительством и даже мысли о целительстве. Сейчас, судя по всему, закроет всем целителям возможность вытягивать тело и судьбу, чтобы спасти душу. Сейчас включится механизм спасения души в масштабах всего человечества. Поэтому и у врачей будут проблемы, и у фармацевтических фирм будут проблемы, у многих будут проблемы. Вот мне тут записки написали, вот вы говорите, что кто-то ворует, грабит и так далее, его Бог наказывает. А как же эти все Оппенгеймеры, Рокфеллеры, Ротшильды? Они же процветают, они шикарно живут. Знаете, почему они шикарно живут? Ответ простой. Потому что раковая опухоль появляется тогда, когда человек внутренне болен, когда его душа больна. Когда энергетика разваливается тело, только тогда появляется раковая опухоль как компенсация падения энергии. Это материальное показание того, что у тебя плохо. Когда восстанавливается у человека энергетика, появляется в душе любовь, раковая опухоль рассасывается, раковые клетки распадаются и превращаются в нормальное. Или распадаются на, так сказать, составляющие, или мимикрируют, возвращаются в норму. Поэтому пока человечество больно, забыло о Боге и живет инстинктами, Оппенгеймеры, Рокфеллеры и прочие Ротшильды будут плодиться, как мухи, и будут процветать, как любая раковая опухоль в больном организме. Если человечество, так сказать, найдет дорогу к Богу, вернется к Богу и начнет спасать душу, то эти Рокфеллеры и Оппенгеймеры начнут, как сморчки, сморщиваться, болеть и превращаться в здоровую ткань. Нормальный процесс. Вспомнил одну ситуацию. Это вот онлайн на своей записке читаю. Может быть, ваша хорошая записка, может быть, в чем-то вам это пригодится. Было 2-3 раза. Появляется чувство отсутствия потребности в Боге. Как только появилось, понимаю, скоро будет беда. Начинаю изо всех сил пытаться объяснить себе, что в Боге мы все едины. Что все, что мы видим, все, что есть, это проявление Бога. Что Бог един, а значит, только в Нем мы по-настоящему вместе со своими родными и всем тем, что нам дорого. То есть налицо тема привязчивости и неправильное восприятие Бога, сложившееся из религиозных стереотипов. Поэтому обратил внимание, раньше такого ощущения не было. Проблема как будто специально вытаскивается на уровень сознания, чтобы привлечь внимание, понять проблему и начать с ней работать. Дело в том, что чем больше у человека, сказать, контакт с Богом, тем быстрее у него проблемы, когда он начинает уменьшать этот контакт. Чем меньше контакт с Богом, тем меньше проблем. Его просто потом сразу смахнут и все. Поэтому страдания России, мучения России, революции, распады – это показатель здоровья души. Душа живая. А когда у вас с душой проблема, а у вас все хорошо снаружи, вот это беда. Вот именно это мы и видим. И самая большая проблема в этом плане у Соединенных Штатов. Потому что внутри полное разложение, через доллар уже 60 лет грабят весь мир, а снаружи все прекрасно. Но это прекрасное снаружи рано или поздно входит в ступор и начинается просто быстрый распад, когда душа уже гниет полностью. Так вот энергетика Америки, она сейчас очень и очень неважна. И уже у нас официально по телевизору показывают, говорят о концлагерях, которые в Америке уже минимум на 4 миллиона человек готовы и газовые камеры ждут, о пластмассовых гробах, о том, что сейчас перекрывают возможность покупать оружие, скоро должны законы сдать. То есть Америка готовится стать всеобщим концлагерем. Она будет разваливаться. Потому что когда душа перестает работать, тело не может долго прожить. Спасибо за ваш труд, за возможность участвовать в онлайн. По поводу сала я промахнулась. Съела перед семинаром 2 кусочка хлеба с салом. А вы тут его третировали. Причем не ела его 100 лет, а тут так получилось. Наверное, плохо подумали о сале, вот и пришлось съесть. Такие дела. Спасибо, мы сидим с кошкой смотрим. Муж пилит доски, недоволен, что я вас слушаю и читаю. Куда ему деваться? Рано или поздно все придем к Богу. Ну правильно, муж должен пилить доски, жена должна пилить мужа. Хотела сказать, что недавно вышедший диск выздоровления неплохо работает. Он хорошо работает, я видел. Есть вопрос на эту тему. Недавно на вашем сайте была размещена лекция о воздействии музыки на человека. Лектор рассказал о методе, используемом многими современными исполнителями при записи дисков. Оказывается, на диске, помимо музыкального материала, в слышимом диапазоне частот записывается еще информация на высоких, неслышимом ухом частотах. Такая информация работает непосредственно на подсознание. Возникла мысль, а что если вы запишете диск наподобие выздоровления, но используя вышеприведенную технологию, так чтобы основная информация была в неслышимом диапазоне, а фоном являться будет, допустим, музыка Баха. Не можете ли вы это сделать? Дело в том, что когда у меня лекция написана, скажем, текст лекции записал, положил ее перед собой и вам читаю, то это слышимый диапазон. Это то, что дает сознание. И когда я говорю с вами экспромтом, какие-то мысли, естественно, возникают перед семинаром, но когда я с вами говорю искренне экспромтом, то главная информация – это не та, которую я вам говорю, а та, которую я чувствую, и вы ощущаете. Поэтому на самом деле у нас 25-й кадр работает очень хорошо, без всяких наложений. Потому что работает не только, скажем, сознательная информация, вроде бы я достаточно много информации даю, но сознательная информация – это очень мало по сравнению с подсознательной, которая идет у нас в момент общения. Почему? Потому что когда я вам говорю «простите любимого человека», вы вспоминаете какую-то сцену, где вас обидел любимый человек, и стараетесь его простить. А я за этой фразой, которую я говорю, у меня стоит тысячи и тысячи случаев, когда я на тонком плане это проходил, когда я видел это с пациентами. Поэтому за моей одной фразой стоит десятки тысяч, может быть, ситуаций. Поэтому, когда человек общается со мной, я ему говорю «прости», то он, прощая один раз, может прощать подсознательно десятки тысяч раз. Поэтому, соответственно, эффект гораздо больше и быстрее. Так что насчет 25-го кадра, поверьте мне, 25-й кадр у человека, который искренне говорит, работает безотказно. И этот 25-й кадр работает, когда мама целует своего ребенка и гладит его. Самый лучший 25-й кадр. Потому что главная информация идет через чувства. А поскольку мы сейчас начинаем говорить не только мыслями и словами, но в основном образами, вы заметили, я начинаю говорить образами, историями, потому что информация сейчас сгруппировалась, прессовалась максимально. То есть, в принципе, сказать, корни болезни понятны. Один корень у всех болезней. Вся цепочка, мы ее за эти два дня проследили. Поэтому любой человек, который понимает суть, как болезнь появляется, и из-за чего она появляется, и как с ней бороться, он решает уже проблему в корне. А дальше уже с течением времени будет восстанавливаться он, его дети, внуки и все остальное. Это вопрос уже времени и техники. Поэтому мы сделали главное. Мы прошли определенный 20-летний этап. Мы научились прощать. Мы научились ощущать Божественную волю во всем. Теперь, так сказать, мы начинаем реально меняться. Нам осталось спасти для начала человечество, а дальше посмотрим, что будет. Так что приступаем с этого момента. Спасибо, до свидания.